Всем привет! Давайте, как обычно, проверим связь. И мне, наверное, всем надо скинуть ссылку. Сейчас я попытаюсь понять, как это сделать. Поэтому небольшая заминка. Рахим будет чуть попозже. Если мне кто-то подскажет, как на YouTube получить ссылку, то это будет очень здорово. Потому что я понятия не имею, где ее брать. А вот, может быть, здесь links. Итак, проверка связи. Жду, когда кто-нибудь что-нибудь скажет. Типа, привет, мы тебя видим. Здесь, наверное, еще должно писать, сколько людей подключено. Ага, 21 человек. То есть, типа, уже поехали. Так, снова всем привет. Мы давно не выходили на связь. Были праздники, в которые мы усиленно работали. Кто-то отдыхал. Сегодня Рахим приедет попозже. Он по делам Хекслета мотается и тоже немножко поучаствует. Вот. Сегодня немножко так, честно говоря, неорганизованно. Поэтому не судите строго. Я начну, как обычно, с наших дисклеймеров, потому что из раза в раз повторяется эта история. Некоторые смотрят вебинар в обратном порядке. Все, что мы тут говорим, является нашим личным мнением. Оно ни разу неправильно, и не обращайте на нас внимания, если оно не сходится с вашим мнением. Это раз. Второе, ну, понятно, что мы часто получаем сообщения о том, что... как бы мы говорим какие-то банальности, но это очевидно просто потому, что аудитория Хекслета во многом, и мы работаем на эту аудиторию, это аудитория те, которые начинающие разработчики. Поэтому если вы не начинающий разработчик, вы не наша аудитория, и, скорее всего, это не для вас. Хотя мы всегда говорим что-нибудь полезное для всех, но и мы знаем, что нас смотрят множество и опытных разработчиков, но в первую очередь мы вещаем для тех, кому все это в новинку. А таких, поверьте, большинство. И на Хекслете очень много людей, которые очень далеки от программирования. Кто еще не видел, вот почему хороший звук, вот такая вот набалдашника. Я этой штукой снимаю курсы, кто не знает. Вот. Сегодня наше... Давайте даже так, я забыл сказать. Мы обычно рассказываем про изменения, которые происходят на Хекслете. В начале такой некий блок новостей. У нас много чего-то произошло за это время. Прошло много времени, наверное, месяц, как мы не выходили в эфир. Из хорошего, интересного, ну, как бы много всяких мелочей, скажу, что будет скоро и что ожидается. Мы делаем годовой план. Годовой план с 50% скидкой. То есть вы сможете платить вот $14 в месяц, умножаете на 12, делите пополам, вот годовой план. То есть вы платите за полгода, но пользуетесь целый год. Очень выгодная история, так что рекомендую. Мы запустили и активно продвигаем реферальную программу, при которой выигрывает и тот, кто... эту реферальную программу, кто ссылкой поделился, и тот, кто как бы вступил. То есть, поэтому выгоднее всегда через ссылки регистрироваться. И если вы сейчас проходите курс, то в конце ссылка, которую вы делитесь с курсом, она содержит в себе реферальную ID-шник. То есть вы с этой ссылки, если и поделитесь, то вы еще и получите скидку, если люди по ней зайдут и заплатят, в конце концов, и начнут проходить курсы. И еще по просьбе трудящихся Мы постоянно дорабатываем нашу IDE, но в этот раз мы делаем довольно большое изменение. Ну, оно не такое уж сложное, но мы надеемся, оно положительно повлияет. Мы меняем редактор, который у нас используется в IDE, с Code Mirror переходим на ACE, потому что по отзывам ACE сильно лучше, горячие клавиши, табы будут нормально работать. Вот, и это буквально будет на следующей неделе начать. Так что возрадуемся этому. Ну и спасибо тем, кто нам подсказал и рассказал. Мы давно, на самом деле, об этом подумывали, но вот оказалось, то, что оно как бы супер работает. Вот. Ну и какие-то вечные, постоянные улучшения мы проводим постоянно. В общем, смотрите, пользуйтесь. Да, и я наконец-то в процессе... Мы очень долго к этому шли. Я делаю курс по PHP Web, в котором уже наконец-то работа с вебом идет. И это не такой курс, как бывает где-то, что мы там... изучаем какие-то функции просто PHP, мы на нем делаем фреймворк. От начала и до конца у вас получается микрофреймворк типа Sinatra, типа, ну, Ruby, от которого все пошло, типа Slima, Люмина и других фреймворков, то есть вы прям реально сами это будете делать, изнутри поймете, как это все устроено. Не скажу, что курс простой, то есть так, типа, начать сначала с него, это будет невозможно. Нужно будет, конечно, пройти все наши предыдущие курсы, связанные с, ну, не все, конечно, многие, чтобы смочь его осилить, потому что, ну, мы достаточно высокий и мощный уровень даем. В общем-то, это, наверное, основная история. А, ну и последняя история, связанная с Хекслетом. Значит, мы давно к этому шли тоже, и сейчас наконец-то делаем. Мы делаем B2B направление. У нас уже есть компании, которые оплачивают десятки своих сотрудников именно в плане повышения квалификации. Они, например, в том числе сейчас нам дают хороший фидбэк, просят различные курсы. То есть, например, сейчас курсы по паттернам я делаю. Я, честно говоря, все это не то, что вам надо на самом деле, но как бы люди просят, мы и делаем. И в какой-то момент мы откроем это уже официально для всех, то есть когда любая компания сможет просто вот натыкать кнопочек и завести людей, оплатить и смотреть статистику, они все будут учиться, все будут счастливы. Поэтому если нас смотрят работодатели или люди, которые как бы знают, что их работодатели были бы в этом заинтересованы или могло бы им это понравиться, то welcome, мы готовы со всеми предварительно общаться, что-то там готовить, потому что какие-то отчетности будут. Ну и, в общем-то, образование в массы. Всем добро. Итак, давайте теперь переходить к теме. Тема сегодня, ну, такая соляночная, но мы в последнее время много говорили об около айтишных и даже вообще ушли совсем не в айтишные истории. Теперь мы возвращаемся в обратную сторону. Возвращаемся мы не с наскоку прям в кор, но какие-то уже темы начнем затрагивать. Ну, я выбрал ту тему, про которую достаточно давно хотел рассказать, потому что она, ну, базовая, а с нее... То есть, когда вы уже сталкиваетесь с языком, с реальным каким-то использованием, вы вот со всем этим будете сталкиваться, и нужно просто про это проговорить, чтобы было понятно, откуда что растет, и показывать это видео, давать ссылки. Оно называет... Наше видео, наш вебинар, тема – это экосистема языков. Я буду говорить про разные экосистемы. Естественно, я всего не знаю, естественно, я что-то понимаю, наверное, не так. Видел разные языки, видел не все, но есть какие-то общие подходы, паттерны, есть общие принципы, и есть хороший, слава богу, я знаю, например, Ruby и его экосистему, потому что его экосистема стала прообразом для многих других, особенно для современных языков. И я прям с примерами, с кодом сегодня, ну, это даже не код, это просто как бы текстовые файлы, где я покажу, как это работает, почему это важно, потому что многие этого даже просто не знают. Ну, а кто знает, может быть, что-то для себя подчеркнет или даже, наоборот, расскажет мне, потому что мы, как обычно, не забываем, что в Slack'е у нас идет общение, в прямом эфире там будет много всего. Я думаю, что будет много людей, которые что-нибудь полезного доскинут обязательно, особенно из продвинутых систем типа .NET, Java, где просто очень много всего. Ну, и, может быть, какие-то современные истории, тот же самый Go, с которым я знаком, наверное, в меньшей степени. Итак, начинаем с простых вещей совершенно. То есть, вот, предположим, вы хотите изучить новый язык или вообще, может быть, в программирование только пришли, и вот как бы за что браться, что из себя представляет язык, что там программирование, как в продакшн деплоится, как собирать, что такое пакеты, пакетные менеджеры, что вот это все. И первое, самое банальное, с чем вам надо столкнуться после того, как вы установили себе язык, это тоже еще одна история, и, может быть, даже с нее мы начнем, установка языка. Есть такая вещь, она касается больше динамических языков, но не только. Потому что в Go, например, это тоже присутствует. Про остальные языки не знаю, подскажите, если так. Есть стандартный способ установки, это какой-то пакет просто через пакетный менеджер. Я в Винде, честно скажу, вообще понятия не имею, как это делается. Я думаю, что, как и было это 20 лет назад, когда этим последний раз пользовался, что мы просто скачиваем с какого-то сайта архивы и их как-то там устанавливаем. Да, может быть, сейчас это не так, но в Mac'е или в Linux, да, это происходит через пакетные менеджеры, мы устанавливаем язык. Вот если вы устанавливаете язык системный, который идет по дефолту системой, чаще всего он, это не последняя версия, но это не всегда, например, в Mac'ах, если вы пользуетесь Brew, там почти всегда все последняя версия, вы легко можете установить последнюю версию. Так вот, установка очень часто сопряжена с определенными проблемами. Мало того, что версии, ну, если это, например, Ubuntu или это Debian особенно, да, и вы ставите какой-нибудь Python или Ruby, у вас может быть совсем древняя версия. Так вот, отличный подход в том, что сейчас есть такое понятие, как version manager. То есть ставится некая программка, очень простая. Обычно на сайтах этих version менеджеров там прям вот просто одна строчечка, вы ее к себе в баш копируете, Enter, и оно все установило. Так вот, эта штука позволяет вам устанавливать версии разные, причем любые, последние, ранние, там, промежуточные, как угодно. Чем это удобно, почему это важно? Почему вот когда вы устанавливаете с каким-то языком, начинаете работать там, где это, конечно, имеет смысл, не везде имеет смысл, в компилируемых языках это, наверное, в меньшей степени важно. Так вот, в динамических языках это важно. Почему? Потому что на самом деле очень частая ситуация, что вы работаете одновременно с несколькими проектами, и они требуют разных версий вашего языка. Делать это каким-то ручным способом точно не надо, заводить под это разные виртуалки, ну, как бы полезно, но не всегда возможно, но и в любом случае пакетные version менеджеры позволяют легко и безболезненно обновлять версии ваших языков. Как пример, мы говорили, что будем я Ruby буду приводить, ну и буду про другие говорить. Соответственно, в Ruby есть version manager, который называется RVM, Ruby Version Manager. Возможно, до него были где-то еще такие штуки, но, как показывает практика, сколько я потом смотрел языков, это Go, это PHP даже, это в Python существует, это в JS. Пакетные менеджеры были взяты из Ruby. То есть они называются, например, также GVM, NVM, и что-то VM. И у них, в принципе, даже, кстати, в Erlang та же самая история, и у них тот же самый API примерно, то есть Command Line Interface, по которому они работают. Посмотрите обязательно для своего языка, посмотрите на популярность. Например, для Ruby таких пакетных, я путаю все время с пакетным менеджером, version менеджеров, их очень много. В Python очень популярны virtualenv, но virtualenv работает немножко не так. Я честно скажу, я с ним особо не сильно работал, но он изоляцию окружения делает другим способом. Но при этом в Python есть и популярные аналоги RVM. Вот. При этом какой из них выбрать, в принципе, не сильно принципиально. То есть, если мы говорим, опять же, про Ruby, там их много, они все популярны, это такое личное предпочтение. Конечно, на продакшене желательно, чтобы этого не было. Это создает проблемы. Обычно они просто работают таким образом, что они... Эти version менеджеры работают на пользовательском уровне, на интерактивной сессии. То есть, когда вы логинитесь, они там, например, встраиваются в bash профайл и устанавливают некие переменные окружения, на которые смотрят бинарники. Вот когда вы там Ruby запускаете, где типа лежит Ruby, где лежит Python, где лежит Go и так далее. И в чем проблема? Например, если вы работаете через Ansible и используете вообще какие-то утилиты, которые делают это не интерактивно, а как скрипты выполняются, то естественно, они стартуют не в интерактивном режиме, и ваш bash профайл тот же самый не грузится. И, соответственно, переменные окружения правильно не загружаются. И потом на Stack Overflow везде, на тостере, миллиард вопросов. Ой, я поставил RVM, но через какой-то скрипт у меня ничего не работает. Через Ansible у меня ничего не работает, через AppStart у меня тоже ничего не работает. Ну, это очевидно, потому что оно вот просто так не работает. Например, RVM вообще работает так, что он CD переопределяет. То есть вы заходите в папочку, он такой, опа, увидел там специальный файлик, посмотрел внутри версию и включил эту версию Ruby. То есть там, ну, как бы совершенно разные способы, разные подходы. Какие-то критикуются, какие-то хорошие. Но все эти штуки объединяют одна и та же история. Они работают на переменах окружения, и через автоматические системы различные, которые не в интерактивном режиме работают, это все не работает. Можно пытаться настраивать, но лучше этого не делать. Делайте продакшн, используйте просто нормальные версии, поставленные через... Ну, мы вообще докер используем, который как бы там вообще обновление и установка любой версии, это просто там циферку поменял, сбилдил новый имидж и как бы все, красота. То есть докер, в принципе, проблематику вообще убирает, связанную с обновлением серверов и ну, многие проблемы. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, у вас на продакшене обычно одна версия, и в той же Ubuntu есть PPA, который обычно содержит последние версии всего чего угодно. Итак, я, поскольку один, обычно мы с Рахимом как бы меняемся, то есть он говорит, я читаю чат, я говорю, он читает чат, и мы друг другу рассказываем, что там происходит, я буду посматривать, просто если вдруг что-то непонятно, или я рассказываю банальности, или какое-то обсуждение идет, и вопросы есть, я могу подсказать и рассказать, ну, как бы поучаствовать в этом процессе. Все-таки наш чат как бы основная история, вокруг которой тут все крутится. Вот пишут, что в Groovy тоже вот есть свой собственный тип RVM-а. Ну, они, кстати, на них на всех написано, что RVM Inspired, то есть они все с RVM были взяты. И Scala тоже есть какой-то. Итак, поехали дальше. Это Version Manager. Пользуйтесь ими. Кстати, скажите, пожалуйста, вот кто особый монстр в PHP? А для PHP есть что-то подобное? Насколько оно вообще активно? Когда я последний раз смотрел, я видел какие-то попытки, но я не знаю, насколько это используется и как вообще к этому сообществу относится. Но вообще говоря, это нормально, то, что там нужны разные... Там нужны версион-менеджеры, которые дают разные версии, особенно это в каких-то веб-студиях, ну и вообще в компаниях-аутсорсерах, где работа идет с большим количеством проектов одновременно. Как там это происходит? Вот это интересно. Поехали дальше. Следующая, ну, такая простая тема, просто спрыгнем по ней. То есть в любом случае, когда вы, ну, с языком разбираетесь каким-то, вам нужно документацию смотреть. И есть обычная официальная документация, которая где-то онлайновая, но чаще всего официальная документация не очень. Ну, я не знаю, может быть, не всегда и не везде так, но как минимум в Ruby смотреть официальную доку просто невозможно. То есть это как бы индекс с ключевыми словами и... Ну, там особо ничего не прочитаешь полезного. И существует множество альтернативных штук, когда у вас вы заходите на сайт, где там они в том числе наполняются сообществом, там удобные поиски, там вообще как-то по-другому систематизация информации идет, и это очень полезно. Поэтому как бы в начале, когда вы, опять же, начинаете работать, знакомиться с новым языком, надо найти какие-то ключевые точки, куда именно смотрит сообщество. Это не всегда, кстати, очевидно. Может показаться, что это как бы вообще банальная история. Нет. Очень часто люди тратят там довольно много времени перед тем, как узнают, что, оказывается, вот здесь правильно смотреть, потому что здесь наиболее, ну, лучшая структурированность информации. И в этом отношении я могу классный пример привести в неожиданном вообще месте. Вот есть такая штука, как PHP, да, в котором, в общем-то, много плохого, там можно сказать про дизайн языка, да, и как, ну, так исторически сложилось, не то, что ну, там все плохо, а в том, что, ну, очень неконсистентно, есть там проблемы. Но с точки зрения документации у них есть очень крутая вещь. Во-первых, у них дока супер подробная, там миллиарды исключений, все прям расписано до мозга костей. Но самое главное – это пользовательские комментарии, которые десятилетиями там просто собираются, и у вас под каждым абсолютно описание функции, которое описание одной функции, там 4 экрана занимает, там просто все описано. Вы еще и получаете, мало того, что все примеры, так еще и все корнер-кейсы и возможные варианты использования best practices, там есть голосовалка, и это супер. Я, честно говоря, ничего подобного больше нигде не видел. Может быть, кто-то видел, и он мне об этом напишет, но тот, кто знает, как это в PHP, знает, что это невероятно круто. Возможно, где-то в других экосистемах есть что-то. Но в Ruby ничего такого подобного нет. Как бы рубисты не думали, что в Ruby все очень круто. Но нет, документация отстает очень сильно. Ну и, соответственно, мы помним, что то, что я говорю немножко... Я говорю быстрее, а вы отвечаете в прошлом. Поэтому я иногда буду молчать, чтобы подождать, когда оно до вас дойдет, и я увижу, что вы пишете. Вот. Ну, а если мы говорим про Bash, естественно, пользуйтесь маном. Огромное количество вопросов – это просто не читание мана. Вот. И в нашем бесплатном курсе по Bash есть урок, потому, который учит, как пользоваться этой штукой. Итак, мы прошли документацию менеджер версий. Теперь следующая вещь. Она не то чтобы про экосистему, но я не знаю просто, куда ее воткнуть. С нее вообще должно начинаться изучение вот, языков, когда... Вы вот садитесь и начинаете сами что-то в команд-лайне делать. По крайней мере, когда вот я занимался обучением офлайн, у меня было очень много, вот, можно сказать, студентов, которые вот прям тут сидели в офисе, мы в Андеве всех их учили. С чем сталкиваются люди и какое первое непонимание? Вот абсолютно в любом языке, вообще в любом, у вас есть некая штука, которая умеет включать в себя... функция, команда, что угодно, которая умеет в себя включать другие файлы. То есть понятно, что во время обучения часто у вас там вы в одном файле работаете, и красота. Но чаще всего, на самом деле, проекты – это множество файлов, которые как-то друг друга включаются. Так вот, одна вещь, которую нужно всем обязательно знать, и я не знаю, почему ни в одном курсе и вообще нигде про это никогда не рассказывают. У нас, кстати, тоже пока нет, но это будет в курсе PHP императивное программирование, я туда это добавлю обязательно, потому что это очень важно. Так вот, у вас есть импорт, у вас есть require, у вас есть, там, не знаю, еще какое-то слово ключевое. Как это все работает? Оно работает так, что, особенно если вы пишете не абсолютный путь, а относительный, в каждом языке есть некая внутренняя переменная. Есть такие как бы служебные, я даже не знаю, они, может, где-то переменные, где-то они по-другому называются. Ну, в общем, какой-то, будем говорить, что набор глобальных переменных, которые в себе содержат метаинформацию. Например, если мы берем Java, то это класс path. Поправьте, если я ошибаюсь, потому что у меня часто от того, что я работаю со многим количеством языков, в голове путаница, я их между собой путаю, название, все как бы тяжело. То есть знание широко, а вот конкретно теряюсь периодически. В Ruby это... Здрасте, я забыл. Ну, в общем, это что-то path. Это либо class path, либо load path, либо require path, либо еще какой-то path. То есть в чем идея? Идея в том, что на самом деле, когда вы вызываете все эти команды, то файл, который вы включаете, то есть, да, команда, я имею в виду, вот require, та-та-та, он ищется вот именно по этим путям. И там внутри происходит такая штука, то, что каждый раз, когда вы делаете включение, на самом деле у вас не происходит какого-то, ну, например, вот от текущего места мы пытаемся сделать, ну, как бы берем вот там текущий файл, к нему подставляем вот этот путь, которого там указали, мержим, и вот некий путь общий получился. Это не так работает. Более того, например, в том же Ruby в последних версиях вообще текущая директория в этот path не включается. Это сделано по соображениям безопасности, если я не ошибаюсь. Так вот, у вас на самом деле там идет внутри просто цикл. Он перебирает каждый, то есть вот эти path, это обычно список директорий. Он перебирает эти директории, и происходит включение соответствующего файла. И как раз мы плавно переходим к следующей теме. То есть я об этом сказал, потому что это очень важно для понимания следующей темы, потому что следующая тема завязана вот на этот вопрос. То есть то, какие классы у вас включаются, в каком приоритете, откуда они берутся. У некоторых языков они поставляются со стандартной библиотекой, например. И это, например, ну, возьмем Ruby, да, и если посмотреть там вот эту переменную loadPath, то при старте Ruby в ней уже сразу записан, то есть есть несколько путей, и эти пути ведут как раз, например, на стандартную библиотеку. И именно поэтому, когда вы пишете require, там, CSV, то он у вас работает. А надо понимать, на самом деле, почему он работает, потому что потом, ну, бывают такие проблемы, когда человек пишет, это вообще вот в Ruby частый такой пример, тесты, когда запускают, и там, например, пишет, что файл не найден, потому что там в include pass, когда вы в терминале прям запуск делаете, то можно прям руками указывать там зависимости, откуда делать, если автолоудинг не включен, потому что автолоудинг часто может быть не включен при определенных ситуациях. Обязательно посмотрите, поиграйте с этим. Есть очень разные способы работы, заполнения этой штуки. Но и плюс, обычно в каждом языке существуют специальные служебные какие-то функции, которые позволяют регистрировать загрузчики, которые ходят по этим путям и что-то там грузят. Вот, кстати, например, интересная вещь. В PHP есть огромное количество функций, например, по чтению, ну, и работы с файлами. И вот у них там у многих есть второй или третий флаг, который говорит, искать в include path или не искать. То есть если вы не включаете, он смотрит вот как-то там либо абсолютные пути, либо относительно, может быть, текущей директории. Если вы включаете, он начинает еще по ним по всем ходить. Но, как я уже говорил, довольно небезопасно, поэтому это специально так сделано. Вот, обязательно это знаете, как оно работает. На этой штуке на самом деле основано то, как работают пакетные менеджеры. И вот плавно мы переходим к ним. Да, вот внезапно был вопрос, о чем сейчас идет речь. Ну, речь идет, да, вот об этих путях, по которым идет поиск, в который есть в каждом языке, и непонимание вот этого простого совершенно механизма, но очень важного, потому что он базовый вообще, и появляется гигантское количество вопросов везде. То есть человек просто, ну, совершенно очевидна проблема, да, но это нигде не преподают, про это нигде не рассказывают, это какая-то магия. Я не понимаю, почему, потому что это так же, как вот, переменные там изучают в самом начале программирования, это еще важнее на самом деле. чтобы не возникало этих проблем. Ну, по крайней мере, моя практика показывает, что это пока человек этого не поймет, он может тупить бесконечно просто на самых простых вещах и пытается вместо того, чтобы разобраться, как ну, методом тыка-подбора все это решить. Так что обязательно прокачайте это в своем языке. Следующий вопрос, следующий момент – это, собственно, пакетный менеджер. Теперь, кроме того, что вы что-то пишете, а вы, кстати, можете писать, обычно приложение делится на два типа. Это библиотеки, которые можно включать и использовать как, ну, как библиотеки в других библиотеках или конечных приложениях. Либо это конечное приложение, то есть некий application, который уже вот просто запускается, выполняет свою работу. Application обычно уже включать никуда нельзя. Но вот как я недавно узнал, Василий мне рассказывал из нашего чата о том, что Java там более такая развесистая система, когда вы можете еще и application включать и между ними зависимости прописывать, что уже как бы тоже это крутая история, она больше уже такой на уровне приложения. Когда у вас микросервисы и вот этим всем заниматься. Так вот, что такое пакетный менеджер, зачем он нужен? Ну, как бы очевидно, если вы язык поставили Ruby, PHP, Python, там, все что угодно, поставили через пакетный менеджер, вы уже знаете, что это такое. Или вы пользуетесь какой-то системой не Mac, не Windows, где с этим еще надо встретиться, попробовать. То есть то, что вы имеете в операционных системах, это абсолютно то же самое. Да? Это некая утилита, с одной стороны, на самом деле там несколько частей, которые управляют тем, чтобы их установить. Но одно дело их просто установить, но другое дело, и это достаточно важная штука, это управление зависимостями. То есть между ними существуют разные зависимости, и это может приводить к определенным проблемам. И вот это очень большая, глубокая, серьезная тема, о которой мы сейчас поговорим, и я вам покажу, как это работает правильно. Начну с того, что много лет назад, очень много, у Ruby... Важно, Ruby неспроста, потому что большинство пакетных менеджеров, которые сейчас существуют в языках, они были, ну, как бы прототипом для них служили Ruby Games и Bundler из Ruby. Это касается вообще, наверное, все, что только можно. Я сейчас просто перечислю из того, что я помню. Современный самый язык, вот один из Rust, да, там есть пакетный менеджер Cargo, который частью с языком поставляется и является его частью. Он был написан людьми, специально приглашенными, теми, кто сделал Bundler. То есть это те же самые авторы, в принципе, которые имеют гигантский опыт и работу которых все стырили. Я сейчас буквально его док посмотрел, ну, практически одно и то же. Они там, естественно, его улучшили, но базовые принципы остались те же самые. Ну, например, улучшили в каком смысле? Там конфигурационный файл в Ruby сделан на самом Ruby. Это на самом деле не круто, надо конфигурацию делать на машиночитаемых конфигах. Это, например, TOML, YAML, JSON даже. Ну, вот что-то в таком духе. Следующее – это CocoaPods в iOS и в Objective-C. Более того, CocoaPods внезапно написан прямо на самом Ruby. После этого... Кстати, как правильно читается, NuGet или NuJet? Я до сих пор не знаю. Это вот Windows история. Это тоже было взято из Ruby. NPM был взят из Ruby, ну и как бы кто-то еще точно был взят из Ruby, я сейчас уже просто не упомню всех. Так вот, как это работает и что это из себя представляет? Значит, во-первых, в целом, пакетный менеджер, то есть когда вы делаете какой-то пакет для использования другими людьми, он обычно включает некий файл с метаинформацией. В этом файле вы описываете, например, автора, версию текущего пакета, еще какие-то штуки служебные, да, ну, как бы все, что называется словом метаинформация. И дальше вы записываете еще одну интересную вещь, которая называется зависимости. Давайте сейчас мы попробуем. Вот, говорят, что Nugget читается, то, что у Windows есть. Говорят, что по-простому это называют наггетсы. Ну, это прикольно, кстати. Но при этом говорят, что оно там переехало на какой-то обновленный формат, причем используют JSON. Ну, окей, давайте я сейчас попробую включить код и показать вам, как устроен... А, кстати, да, я вот там перечислял всех композер в PHP, который, слава богу-то, появился, и всю жизнь его не было. Он же тоже взят был, на самом деле, с Ruby. Сейчас вы немножко увидите кода из Хехли там. Главное, чтобы там ничего лишнего не было. Так, давайте. Я каждый раз вспоминаю, как делать шаринг, и каждый раз я не помню. Вот, вроде бы у меня получилось открыть. А сейчас я разберусь. Итак, всем ли видно, что здесь открыто? Начнем с этого. То есть у меня экран нормально отображается? Заодно сейчас выясним, насколько большая задержка. Ну, кажется, она уже достаточно большая на самом деле. Итак, поехали. Что здесь важно? Вот, кстати, это у меня не гем. Ну ладно, я сейчас попробую найти где-нибудь гем, какой-нибудь, и вам показать. Где у меня лежат гемы? Кажется, они лежат вот здесь. Ну вот, давайте зайдем в гем какой-нибудь рак. Ну, потом переключимся. Просто почему, я объясню, почему мы на гем переключаемся, потому что проект на рельсах – это уже конечный проект, там нет вот этого манифеста файлов, в котором содержится метаинформация, потому что он там просто не нужен. Итак, смотрим вот здесь вот файл. Вот эти файлы, в принципе, ну, как бы без разницы, какие они тут. Главное, что вот есть такой файл rack-gem-spec. Это как раз тот самый файл, который содержит метаинформацию. Он, как видно, написан на Ruby. И, ну, в общем-то, его синтаксис. Вот эта штука, которая не очень удобная с точки зрения как бы глобального использования. То есть лучше бы это было более какая-то другая вещь такая. Например, в Cargo они сделали TOML. Это удобнее, чем работать напрямую с языком в таких местах, потому что здесь должна быть прям конфигурация конфигурации. Ну, в общем, давайте посмотрим, что здесь происходит. Здесь устанавливается имя, версия, summary, тут даже можно платформу, для которой это работает, лицензию, description, многое-многое другое. Что отличает не то чтобы хороший пакет-менеджер, но просто как вообще все это работает. Тут много разных аспектов. Я буду, может быть, не очень системно их показывать одновременно. То есть, например, и говорить, что мне где не нравится. Вот, например, если вы хотите в Python начать делать свой пакет, я буду говорить Python, а не Python, простите меня, если это кого-то смущает, там какой-то геморрой, вот честно. Я не могу найти никакого стандартного способа сделать пакеты. Там все время есть просто некая дока, в которой там 5 страниц с описанием, как это делается. Там есть 50 способов его создать, всякие distutils, distutils 2, sys-tools и так далее. Читаешь, когда на Stack Overflow, что почему было придумано, просто какое-то безумие. Каждая новая система была придумана, чтобы заменить проблемы предыдущие. Как говорится, у вас было 24 проблемы, вы сделали 25-м решение, у вас теперь 25 проблем. Это про Python, то, что там творится. То есть там пакетный менеджер только недавно вошел внутрь языка и стал вместе с ним поставляться. Раньше его надо было ставить через другой пакетный менеджер, то есть там какая-то просто вакханалия с этим творится. Так вот, простая, банальная задача. Надо создать пакетный, ну, надо создать свой пакет. Как это делается в Ruby, как это должно делаться, в принципе. Вот могу Гвида показать этот видео, покажите, чтобы он начал так делать. Мы делаем такую вещь. Bundle new. Хотя, кстати, может быть, синтаксис забыл. Example. Bundle gem example. Собственно, вот. И он какие-то вещи нас спрашивает. Кстати, это удивительно, я раньше этого не видел. Ну ладно, мы скажем, что мы мини-тест хотим использовать. Лицензия MIT. Ну, давай что-нибудь пусть генерит нам. И вот он нам все сгенерил. Сгенерил он довольно много. И смотрите, насколько как бы продвинуто это продвинуто. То есть, например, Travis YAML сразу туда положил. Он сделал заготовки тест-хелпера для тестов. Причем тестовый фреймворк мы выбрали при создании. Он добавил license, он для бина сделал какие-то... А, это, кстати, очень классная штука. Я сейчас вам расскажу, опять же, то, что предоставляет Ruby, того, что в других я не видел пакетных менеджерах. То есть это, можно сказать, что это просто какие-то базовые команды, которые нужны для управления самим гемом. То есть setup фактически выполняет команду скачивания зависимостей, потому что у вашего пакета, ну, в Ruby гема называют, могут быть зависимости. А вот это вот очень удобная штука, которая загружает REPL. Да, это интерактивная консоль, в которой вы можете играться с вашим гемом. То есть фишка в том, что они загружают в REPL ваш гем и загружают туда все его зависимости. То есть вам руками это не надо делать, вы очень быстро и легко можете за счет одной команды оказаться внутри и попробовать поэкспериментировать с ним. Это очень круто. Плюс к этому есть еще одна штука, про которую я чуть позже расскажу, которая, опять же, появилась в Ruby, и потом ее все раскопировали. Ну, хотя, наверное, можно сейчас сказать. То есть раньше это были популярны makefile, да, и как бы для того, чтобы выполнять какие-то команды. Это не только для компиляции было нужно. То есть мы, например, сейчас их активно используем. Так вот, в Ruby есть такая штука, как rakefile. Его отличие от большинства систем сборок, rake относят именно к таким системам, это штука, которая... То есть, например, даже так возьмем. Есть на Java ANT, например, да, есть на .NET свои какие-то системы сборок. И они в большинстве своем как бы пытаются быть декларативными. То есть вы там на XML описываете, что должно происходить на какие таски, а этот XML на самом деле там представляет из собой какой-то код, где-то сбоку написанный. И это было достаточно неудобно, на самом деле. И поэтому вот Rake как бы шел с другой стороны. Типа мы позволяем задачи писать вот прямо на самом целевом языке. Этот подход оказался настолько удобный и понятный, что, например, rake-файл и rake, то есть rake-файл описывает эти таски. Rake оказался настолько популярный, то, что сейчас не существует в Ruby проектов, в которых нету рейка. То есть рейк по дефолту генерится, я могу показать, какие, например, команды он дает. Вот если его посмотреть, видно, что здесь таски не описаны, они прямо из бандлера requirements, то есть есть какие-то стандартные таски, они requirements для запуска тестов. И теперь вот давайте я зайду внутрь, и мы можем набрать вот так рейк t. Я прошу прощения, то, что я немножко с гемов на рейк перепрыгнул, просто потому что, честно говоря, я забыл про него, и вот это очень важная часть любой экосистемы. Так вот, смотрите, он вам из коробки предоставляет целую кучу тасков, и вы можете их расширять, вы можете их добавлять. Это некий универсальный способ добавлять задачи в ваш проект. Вам не надо некие скриптовать, то есть вот как-то самому, куда положить эти скрипты, как они будут писаться, насколько они разрозненные, нет. Просто тут преимуществ очень много. Вы, например, в том же рейке можете делать зависимости между ними. То есть говорить, что одна таска от другой зависит. Использовать код, собственно, этого гема. Ну и много-много других вещей. Кстати, в PHP есть клон Pake, называется. Ну и как бы в любом языке есть свой собственный рейк в том или ином виде. Теперь, ну, про Gradle тут написали, можно будет отдельно сказать. Так вот, смотрите, что дает Rake? Build. Он просто вам делает гем, который вы можете руками заинсталить. Clean удаляет все временные файлы. Вот это я не знаю, что это такое, но что-то он делает. Install, он этот гем, то есть вы, например, разрабатываете какой-то пакет, и вы хотите теперь его попробовать. Вы делаете rake install, вам не нужно его никуда выкачивать, вам не нужно его в общей репозитории потом инсталлировать. Он просто берет его, собирает и делает инсталляцию к вам. То есть фактически просто копирует в папке правильно и обновляет метаданные. Это очень удобно. Ну, то есть есть какая-то разница между локальным и нелокальным. Есть rake-release, который делает очень удивительную вещь. Rake-release не просто... Нет, вру. Rake-release вам его тегирует. Сейчас я, кстати, вспомню. Rake-release — это очень классная штука. Давайте вот поговорим вот про что, про публикацию гема. Перед тем, как мы перейдем к тому, как он с зависимостями работает, потому что это уже такая внутренняя история, давайте снаружи поговорим. Но я сейчас некоторую предысторию расскажу, чтобы вы поняли. То есть вообще в целом, вот вы сейчас увидели, как создавать пакет для Ruby. Мы делаем просто bundle гем название, заходим внутрь, дальше мы можем написать сразу rake-release. Ну и как бы он тут мне просит, что типа спецификацию я не заполнил, потому что там некая проверка. Но как только я поправлю вот описания различные и залогинюсь на центральном репозитории, это RubyGems.org, по-моему, я не помню название, то он просто уйдет, и он станет доступным для всех. То есть фактически это делается в две команды. Это очень круто и очень фантастически. Я знаю, что там появляются вопросы у многих, когда это показываешь, про это рассказываешь, типа, а что будет, если все начнут вот в таком виде туда пушить? Ничего страшного не будет. И сейчас я про это чуть больше расскажу. Давайте я остановлю шаринг и вернусь сюда. Немножко сумбурно получилось. Итак, мы посмотрели отдельно, сейчас выясним, что мы посмотрели, что такое RAKE, что это вот некая штука для выполнения задач. Отличие ее от многих существующих систем, это, ну, существующих, я имею в виду, в таких больших экосистемах, это .NET, это Java. Вы описываете задачи на целевом языке. Жалко, я вам не показал, как они выглядят. Давайте я все-таки покажу. А то, что мы сейчас тут болтаем и не видели. Давайте вот я возвращаюсь в Ruby, в наш Rails проект, это Hexweb. Мы находим у него Rake, открываем. Ну и можно увидеть, что буквально в основном все задачи, те, которые здесь были, ну тут, конечно, всякие служебные штуки происходят. Вот рельсы здесь свои задачи загружают. Вот у нас, например, есть задача, в которой мы добавляем тест-лип, зависящую от тест-препера, которая, ну, это специальный тип задач, прямо вот специальный в рельсах, уже подготовленный для того, чтобы описывать тестовые задачи. То есть, по сути, ей только нужно указать папочку для тестов, то есть, где они лежат. Теперь смотрите, просто, чтобы вы примерно понимали, что будет происходить. Вот если я сейчас, у нас вот тут вот в рельсах, в проекте Hexet сделаю rect-t, как вы думаете, сколько сейчас будет тут выведено задач? Давайте я их выведу, и вы их увидите. Как видите, старт рельс с нуля – это не самый быстрый процесс в мире, особенно в Hexlet, где зависимости около, зависимости, со всеми зависимостями около 225 пакетов. Но, честно скажу, он тормозит не по этой причине. У меня просто, когда видео включается, он начинает дико тормозить. Вот теперь смотрите. Два экрана задач. Огромное количество из них связано, там, ассеты, компиляция, очистка, прекомпиляция. А это Bower для установки зависимостей из ноды. Ну, правда, от Bower мы скоро уйдем, но сейчас это так. Это огромное количество задач для баз данных. Накатить, откатить схему куда-то там, задампить, развернуть ее, роллбэк сделать, миграции, фикстуры, просетапить все, что угодно. Сгенерировать документацию, HAML в ERB превратить, выгрузить в JS переводы, почистить логи, посмотреть middleware, да, ну, как бы посмотреть роуты, запустить все тесты, запустить тесты только такие, сякие, там, посмотреть таймзону, почистить кэши. Вот я, кстати, rake middleware могу показать. Он нам покажет, какие middleware используются в рельсе. Но вот опять же, видите, как бы с видео оно работает адски долго. Вот. Вот здесь мы видим, какие у нас есть штуки. На самом деле, если мы берем ту же Java, например, то есть Gradle, о котором уже говорили, и там примерно то же самое. Gradle написан на Groovy, который вообще удивительный язык, который очень часто используется именно для написания пакетных менеджеров и систем сборок. Это очень смешно, потому что реально это его ниша, и на нем написано просто гигантское количество этих систем, которые всеми используются. Ну и, соответственно, Ruby, опять же, задал некий новый стандарт, очень как бы простую схему, в которой вот вы вот так вот описываете задачи, что вот тот же Gradle является суперпопулярным. Таски там описываются абсолютно в таком же стиле. И я думаю, что в каждом языке что-то такое есть. Но очень интересно, если в PHP нет нечто такое, скажем, популярное. Просто, опять же, в чем отличие экосистемы Ruby, почему я всегда это привожу в пример, и вот сейчас вам показываю, рассказываю. То есть вы можете сказать, а, ну да, вот здесь есть, вот здесь есть. В Ruby, вот просто, чтобы вы понимали, нет людей, которые вот пишут на Ruby и не просто не знают про Rake, а те, которые его не используют. В Ruby все используют Rake. Это стандарт де-факто, который вот просто, знаете, как если бы было правило, что без него работать не будет. И все его используют. То же самое, например, если мы говорим про пакетный менеджер или про пакет, вот берете PHP, берете любой фреймворк, у него собственная система пакетных менеджеров, установки, зависимости. Это, честно говоря, для меня вот какое-то безумие после Ruby. Потому что в Ruby, какой у вас бы ни был фреймворк, а там существуют фреймворки, кроме рельс, но не такие популярные, но это не только про фреймворки. Что бы вы ни использовали, в какой бы экосистеме Ruby, вот именно внутренней, вы не находились, у вас все будет гемом. У вас любые зависимости управляются только одной штукой, которая называется бандлер. Здесь, правда, произошла некоторая такая странная вещь, потому что изначально Ruby поставлялся с Ruby Gems, который на самом деле, ну, зависимостями как бы плохо управляет. А вот бандлер – это гем. То есть получается, что как бы гем, который стал стандартом, потому что он не имеет отношения к самому Ruby, это реально просто написана библиотека. Но она настолько круто была написана, настолько решала как бы, ну, как недостатки Ruby Gems и дополняла ее, что вот в принципе без нее никто не работает. То есть вот есть две вещи в Ruby, которые must have в любом проекте, по-другому просто не бывает. Ну, бывает у тех, может быть, кто первый раз Ruby в жизни увидел, пытался что-то написать, но они очень быстро обычно про это узнают. То есть даже когда вы делаете нулевой гем, у вас даже задачи по его там публикации, очистке темповых директорий, сборке, всего остального, это не какие-то скрипты на Ruby там рядом написаны, или, может быть, даже на Bash сгенерированы, как теоретически, может быть, в других языках, или вообще там чуть ли не рукопашка. Это прям уже готовые вот таски, куда вы можете сами добавлять там какую-то свою публикацию. Например, бывает часто такая штука, что ты генерируешь гем, а нужно его публиковать не на публичной репозитории, а на внутренней некие центральные хранилища, и вы можете это сделать, используя его. Так вот, что я хочу рассказать про эту штуку. Про репозиторий, про хранение самих пакетов, и есть небольшая историческая справка. Один из первопроходцев, на самом деле, многое, о чем мы здесь говорим, стырено, знаете, откуда из перла. А вот Perl откуда, я уже не знаю. Просто Perl как бы ушел в забвение, ну, для многих, естественно, живой, и многие на нем пишут, но он такой, как бы, там, свой параллельный мир, еще более параллельный, чем .NET, и поэтому с ним слабо пересечение идет. Так вот, поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что точных цифр могу не помнить, но есть такая штука, как CPAN. CPAN – это первый, наверное, или один из первых самых известных и популярных репозиториев центральных, да, хранилищ кода. Именно в пакетах. И он был, собственно, в перле. То есть Ruby Gems с него брался во многом. В PHP был... как же мне... А, PIR. PIR, вот. Я расскажу про PIR, потому что про него я лучше знаю. В CPAN там, ну, не совсем такая ситуация была, но просто тоже очень похоже, как раньше все это происходило. Так вот, если вы хотите в PIR отправить свой пакет, во-первых, там код-стандарты занимают просто там книжка целая того, как вы должны оформлять, как вы должны писать документацию, какие там чуть ли не классы, какие куда должны класть. В итоге, если даже вы все это делаете каким-то магическим образом, дальше вы делаете архивчик и загружаете его на специальную страничку, после чего происходит какое-то там ревью публичное для всех. Если сообщество считает, что все окей, оно там типа подтверждает, и только после этого оно попадает в какой-то core-тиме, который дальше его смотрит. Я не помню весь этот процесс, но этот процесс чертовски был сложен. Публиковать там было, ну, это просто пройти 7 кругов ада. В итоге получилось так, что в этой, в пике, когда он был живой еще, было, по-моему, около 2000 пакетов. Для сравнения, в Ruby это сотни тысяч. Просто, да, Ruby Gems. Так вот, жизнь показала, что рыночная экономика побеждает. Так вот, в Ruby нет никаких валидаций, абсолютно ничего. Вы двумя командами, как я показал, сделать, опубликовать, и оно ушло. Слава богу, киберсквотерства там не возникает, то есть хороших имен достаточно, если вы хотите что-то придумать. Но в реальности, как бы, не важно, сколько там пакетов, в реальности побеждают то, что имеет смысл, то, что нужно людям. Поэтому дать возможность легко публиковать пакеты и вообще в целом там легко сгенерить даже банально там каркас для этого пакета, вот это сейчас камень в сторону питона, это очень важно. То есть вообще пакетный менеджер – это, блин, ключ к успеху проекта вашего. Просто в Erlang с этим очень долгая ситуация была, там не было этих пакетных менеджеров, и которые были, и сейчас есть там до сих пор нерешенная проблема, это целая история. И мы сейчас придем к dependency, где я расскажу, где вообще, почему dependency – это сложная штука и как ее надо решать. Вот, сейчас я немножко посмотрю чат, может быть, люди что-то интересного написали. Ну, вот у PHP Composer стандарт. Ну, и сколько лет он стандарт? Он недавно появился, и как бы стандарт, он не стандарт, а в PHP он настолько, это настолько разрозненная комьюнити, что, ну, спросите у битриксоидов, какой для них стандарт Composer. Вот пишут, да, у V аналог Рейка свой. То есть опять получается, что гигантская разрозненность комьюнити. У вас нет одного инструмента, который просто общий, соответственно, огромное количество шаренного кода и общая моторика. То есть вы везде используете одни и те же принципы, одни и те же подходы. В PHP, вот слава богу, только недавно начали люди там стандарты выпускать, PSR, да, PSR. Но до этого и даже сейчас каждый в свою просто тянет в свою сторону. Zen Framework со своими всеми штуками, Laravel со своими штуками, Symfony со своими штуками, Vue со своими штуками. И да, у всех все свое. Вот сейчас вот как тут пишут, нет. То есть Composer становится действительно стандартом. Но опять он становится стандартом только в том мире, в котором существуют фреймворки. Тот мир, который работает на CMS-ках, и который работает на, ну да, битриксы там различные, WordPress. Ну, спросите у этих ребят, какой там Composer стандарт. Вот. Там такой уровень, что какой там Composer? Там Command Line-то люди не видели никогда. Ну, это как бы отдельная история. Там, в общем, с этим ты ничего особо не сделаешь. Вот. Такая вещь. И, кстати, вот интересно, как в других экосистемах. Про Python обычно всегда прикалываются. Есть такой в твит недавно супер популярный был. Типа, есть ли у Python пакетный менеджер? Есть. Pip. Хорошо. Как поставить pip, как им пользоваться? Надо набрать easy install pip. А что такое easy install? Это пакетный менеджер. И все как бы. Это типа кто-то из девелоперов зарубежных писал на тему ситуации с пакетным менеджером в Питоне. Вот. Дальше. Следующая тема, касаемая пакетных менеджеров, это центральный репозиторий. То есть я вот сейчас рассказал про проблемы пира, и в итоге это все проиграло, и выиграл такой подход, как у Ruby. Значит, когда меня спрашивают про Ruby, типа, почему, ну, как бы, не страдает ли от этого качество, не страдает ли от этого комьюнити, то, что можно пихать все, что угодно. Количество библиотек действительно большое. Оно не просто не страдает. Там получается так, что популярные библиотеки очень популярны. То есть там в каждой библиотеке более-менее, которые пользуются, там типа 3000 старов – это нормально, 200 форков – это нормально. Вы вот походите, посравнивайте. У многих распространенных Ruby библиотек старов и форков больше, чем у популярных фреймворков на PHP, например. И там настолько быстро фиксятся баги, настолько быстро происходят изменения, что и за счет того, что все чаще всего вокруг рельс крутится, то там вероятность того, что... Как, то есть качество, короче, на очень высоком уровне, на очень высоком. Любая штука, которая ломается, она очень быстро выявляется. Там где-то что-то с чем-то несовместимо, какое-то несоответственно, оно очень быстро выявляется. И это очень круто. То есть движение идет семимильными шагами. То есть каждый раз, каждую неделю, когда вы делаете бандл апдейт, у вас 100% там в зависимости десятка, два, три точно обновляется. Вот, это офигенная вещь. Скажу так, что в Composer, вот я им сейчас в последнее время начал немножко пользоваться, потому что я уроки делаю, да, он, ну, немножко деревянный, я вам честно скажу. Начиная с того, что его надо просто файлик это руками скачивать и куда-то там копировать самостоятельно, да, что уже какой-то бред. Во-вторых, естественно, чтобы было понятно, в правильном языке пакетный менеджер является частью языка. Python к этому очень долго шел и наконец-то пришел. Я не знаю, PHP придет к этому или нет, но то, что Composer не является частью языка, это огромный стоп-фактор. Это первый момент. Второй момент, да, вот спрашивают, разве у всех фреймворков? Да, представьте, у всех фреймворков одна консольная утилита. И для выполнения задач. Да, теоретически там какие существуют альтернативы, но их не использует никто. В мире Ruby всегда для всех штук есть ровно один стандарт, который является вот стандарт для всех. Там нет привязки к фреймворкам, там огромное количество реюзабельность. То есть все стараются делать какие-то общие вещи, использовать их совместно, а не пытаться перетянуть на свою сторону, потому что мы сделали вот это, мы сделали вот это. Там одна штука для деплоя для всех, одна штука для... не буду там дальше. Кстати, к тому, что по поводу PHP. У них у всех разное, и при этом самое смешное то, что оно еще и все и из рельс взято в 99% случаев. Вот, так что каждый сам... А Laravel вообще просто, ну, как бы, смотришь доку и офигеваешь. Итак, давайте вернемся к нашим баранам. Кстати, ребят, есть вот я на питон немножко накидывал. Ну, напишите кто-нибудь тоже, что про питон. Потому что тут есть ребята, и там хорошее что-то, и нехорошее, может быть, что вы знаете. Потому что я с болью в питоне тоже там сталкивался, когда мы активно его юзали. Ну, он неудобный пакетный менеджер, там есть проблемы свои. Вот, и сборка там тоже проблема. А в Яве, в .NET я вообще слабо представляю. То есть, ну, как бы, напишите, интересно, в Go как, какие там еще языки существуют. Ну, в Clojure все хорошо. Но Clojure тоже, как бы, все из Ruby взято, там вообще все из Ruby. Итак. Я, кстати, очень долго непрерывно говорил. Прошу прощения, буду иногда, наверное, пить водички, потому что тяжело говорить. Я надеюсь, что кто-нибудь все-таки напишет про их экосистемы, про их пакетный менеджер, ну и про Rake. У Erlang, я уже говорил, там все плохо. Они пытаются сделать, но там до сих пор нет стандарта, до сих пор все прыгают. Только недавно штука появилась, которая умеет лочить зависимости, но мы вот сейчас про это отдельно поговорим. Вот. Про PHP я могу сказать, что я безумно рад, что появился наконец-то Composer, но это еще не тот уровень, на котором... Сейчас я вам скажу. Короче, когда вы сейчас увидите, как Bundler работает, вы поймете, что, ну, там не все так хорошо с этим композером, потому что вот он как-то сам по себе работает. То есть установка там глобальных, неглобальных зависимостей. А в NPM сколько там проблем? Сейчас мы все разберем. Да, про ноду, кстати, я же не говорил. Вот есть нода, которая, по идее, появилась не так давно. Ну, по сравнению с остальными, да? И у нее как бы были все шансы сделать все круто. И то, что они сделали, я думаю, что все нудисты, можно сказать, со мной согласятся, их вот эта вот древовидная структура выкачки зависимости, что это вообще какая-то адская штука, которая столько боли всем принесла, и ее вот недавно только выпили, слава богу, спустя черт знает сколько лет. Уже был Ruby Games, который можно было тупо скопировать. И вот до сих пор то, что они сделали, все люди, которые знали Ruby, писали на Ruby и подключились к... ноде, да, потому что, ну, те, кто сейчас тоже пишут и не только на Ruby, но и на ноде, плюются, потому что NPM это какая-то непонятная еще штука, что она вот так работает. Оно реально работает, ну, то есть, там, кого спрашиваешь, как вы зависимости обновляете, или на Stack Overflow смотришь, там, все сводится к тому, что надо папочку node modules стереть. Вот. Ну окей, я отвлекся, много про это говорил. Так вот, давайте проговорим сначала про, перед тем, как перейти к самой сладкой теме, это зависимости, мы поговорим про именно вот репозитории. Тут довольно интересная ситуация. Во-первых, есть разные мнения. Например, здесь Erlang очень сильно выделяется. И многие, кстати, достаточно очень такие грамотные, очень уважаемые люди говорят о том, что центральный репозиторий – это зло. Типа, есть вот GitHub, и этого достаточно, и на нем там можно все хостить, и все круто. Но в конечном итоге тот же Erlang пришел к центральному репозиторию. Причин этому множество. Мы о них сейчас будем смотреть в разрезе dependency. Но есть и другая история. То есть, например, тот же самый Ruby Games идет по дефолту уже с центральным репозиторием. Node, кстати, тоже, Clojure тоже, Python тоже. А вот, например, в той же Java там нет никакого репозитория главного. Там есть типа центральный Maven репозиторий, но вот так, что типа раз он сходу подключился, такого нет, вы его должны подключать. Здесь в этом плане в Java вообще какой-то бред творится. Скажите мне, люди, которые в этом понимают, вы заходите на этот Maven репозиторий, и у вас там просто вот любой пакет, и там реально есть такая вот штука со вкладками. Так. Мне видно, да? Вот такая штука со вкладками, и там в каждой вкладке написано, что вот для такого пакетного менеджера надо вот такую строчку вставить. Вот для такого пакетного менеджера... Ну, правда, там как? Там пакетный менеджер всегда совмещен с билд-системой. Ну, так как бы исторически сложилось, и так, видимо, может, там правильно из-за того, что компилируемый язык, какие-то артефакты, бла-бла-бла. Так это работает. И у вас получается, типа, Gradle, Ivy, еще какая-то их там 5-7 штук популярных. И вот вы, как бы, в зависимости от того, что у вас, вы переключаетесь, какую-то копируете строчку и себе ее ставите. По-моему, это совершенно ненормальная ситуация. Вот. Я знал, Василий, то, что ты сейчас нам напишешь, но вот расскажи, это нормально или нет? Вот я сколько на это смотрел, с этим работал, блин, это ничего хорошего. Должна быть вот одно просто, да, чтобы оно работало и желательно автоматически. Вот. При этом, конечно, никто не говорит, что не должно быть параллельных дополнительных репозиториев, это окей, нормально, и их можно как бы подключать. Но чтобы вот, во-первых, он был по дефолту, во-вторых, как бы желательно какой-то один способ работы с ним. А когда у тебя там 20 разных систем сборок, ну, понятно, что в проекте она у тебя одна, но их, в принципе, много. Ну, не знаю, мне кажется, что это, ну, сложно про Яву говорить незрелость, но мне кажется, что с точки зрения системы сборок это странная ситуация, что если есть такая разобщенность. Просто почему я об этом говорю? Потому что, ну, такого чего-то я нигде больше не вижу. Может быть, мне ответят сейчас, что такое во всех компилируемых языках, но нет. В Haskell не так, в Rust это не так. Ну, окей, я просто не сильный спец. То есть, если вы мне напишете, мне будет очень самому интересно понять, почему так получилось. То есть, я считаю, что это, ну, лучше бы такого не было, вот. Это просто усложняет вход, это усложняет, как бы, работу для всех, для тех, кто это все поддерживает, стандарты там разрабатывает и так далее. Так вот, значит, что я хотел сказать про репозитории. Ладно, там была история опять с dependency, давайте переходить уже к dependency, чтобы мы про них поговорили и их обсудили. Единственное, если никто не против, я сейчас минутную паузу возьму, чтобы у меня горло чуть остыло. Ну, я почитаю, что люди пишут, ну, вопросы покидаю, чтобы вы рассказали и подсказали по этому вопросу. Ребята, расскажите, как в .NET, потому что вот про Java пишут, а в .NET что происходит? То есть, какие там системы сборки, сколько их, какие стандарты? Ну, у меня по пятницам, как обычно. Да. Ну, да, извиняюсь, меня тут выгоняют по вечерам, по пятницам, но... Это такая часть нашего процесса. Ну, как бы выбор, да, но выбор всегда рождает вот эти проблемы. Так что тут палка о двух концах. Ну, опять же говорю, для простоты входа, конечно, хочется, чтобы оно все из коробки было. Так, давайте придем теперь к следующей важной штуке, которая называется зависимости. И вот это вот очень-очень важная вещь и очень непростая. Итак, у вас есть некий пакет, который зависит от пакета B. И есть некий пакет C, который тоже зависит от пакета B. Вот, во-первых, самое простое, самое главное, что должно быть, это, в принципе, пакетный менеджер должен уметь работать с зависимостями, но это все умеют, в том смысле, что их хотя бы выкачивать. Теперь дальше. Если у вас в пакетном менеджере должна быть возможность не просто фиксировать какую-то версию, а давайте такой небольшой кладем в стек проверка про пакетные менеджеры и темы, которую надо, чтобы все понимали. Версионирование – это тоже штука, которая поддается некому стандарту. И сейчас есть стандарт, возможно, кто-то про него не знает, но для меня, мне кажется, уже сложно про него не знать. Он называется SemVer, Semantic Versioning, семантическое версионирование. Есть сайт, я думаю, кто-нибудь сейчас обязательно в чате скинет. И мы... Ну, как бы вы посмотрите, что это такое. То есть получается, что у вас версия, ну, надо нарисовать, где-то у вас три точечки. Две точечки и три циферки. Вот одна цифра тут, вторая цифра тут и третья цифра тут. Вам надо зеркально смотреть, потому что вот эта левая – это мажорная версия, потом минорная версия, потом патч. Что это означает с точки зрения семантической версионки? Ну, во-первых, как бы так надо версионировать, потому что это, опять же, некий индустриальный стандарт. Это не стандарт какого-то конкретного там... языка программирования, какой-то экосистемы. Более того, если вы сейчас заметили, то языки, которые там давно развивались по каким-то там своим путям, вот Node была долго, 0.10 какая-то там версия, у Ruby там черт пойми, что творилось с версионированием самого Ruby, у других языков тоже были проблемы. Не знаю, кстати, у каких, но я думаю, что у других тоже были. Так вот, все за последние годы сваливают на семантическое версионирование. И Я думаю, многие заметили, что Node внезапно сначала зарелизила четвертую версию, потом сразу пятую, а после этого 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.4.1. Это произошло буквально там за пару месяцев вообще. Как бы сумасшествие творится. Так вот, почему это круто, почему это важно? Вот эти циферки и их как бы порядок обозначают не что-то там случайное. То есть мажорная версия обозначает обратное ломание обратной совместимости. Вот только изменение этой цифры может приводить к ломанию обратной совместимости. Конечно, вас никто проверить не может, но как бы вспоминать вас добрыми словами не будут, если вы это сделаете на как бы изменение вот этой последней циферки. Вторая циферка обозначает, что вы добавили фичу. Как бы фича не должна ничего ломать, она просто вот что-то некое новое. Хотя, конечно, фичи могут ломать, но вы обязаны тогда менять вот левое и фичу делать как бы с мажорным изменением приносить. И третья циферка – это патч. Патч – это, собственно, как бы некие фиксы. То есть они вот просто тут пофиксили, там пофиксили. Может быть, какую-то совсем микрофичу добавили. Соответственно, меняется патч. Почему это важно и как с этим работают современные системы? Они описывают такую вещь. Когда вы пишете зависимости, то есть пакет А зависит от пакета Б, С, Д там, и так далее, вы можете явно фиксировать версию, говорить, что я завишу вот прямо от такой версии. Более того, продвинутые системы версий, пакетные менеджеры позволяют вам писать, я завишу прямо там вплоть до коммита на гите. Вы там указываете. Ну, это уж в случае, если, например, там версия еще не опубликована, а вам нужно на нее завязаться, то вы это, собственно, делаете. Так вот, во многих продвинутых системах они позволяют вам указывать, как вы будете зависеть от этой версии. Сейчас я вам это продемонстрирую. Открываем. Вот мы возвращаемся в Ruby. И смотрим наш gem-файл. Вот gem-файл – это место, в котором мы описываем зависимости. Вот, кстати, сверху удобная штука, он фиксирует версию Ruby. Это такая чисто защитная штука, если вы попробуете не с той версии запустить, он поругается. Source, базовый source добавляется при создании пакета сразу. Вы можете указывать другой или дополнительно несколько сорсов. И дальше поехали. Вы пишете gem такой-то, это, кстати, файл Ruby, который парсится Ruby. И версия больше, чем 4.2.2. Вот так, конечно, писать не надо, потому что вам, может быть, совсем другая версия установится. Но вот у нас так тут исторически сложилось. Вот пример как бы четкой версии. То есть вы говорите, что версия равна такой-то. Ну, здесь, кстати, еще и четвертая циферка. Ну, некоторые так делают. А вот теперь самое интересное. А вот я говорил как бы с GitHub. То есть бандлер прям знает про GitHub, умеет вот так вот делать. То есть мы на тег завязаны, потому что они не опубликовали эту версию. И вот какая интересная штука. Она есть, ну, наверное, во всех, я думаю, пакетах менеджеров, но не все про нее знают. Что это такое? Если вы делаете bundle install, дайте я вам покажу. Вот. Ну, как бы видите, у меня все было на самом деле установлено, поэтому он быстро пробежался, он увидел, что они все есть. Так вот, эта штука устанавливается не вот такой версии, на самом деле, она устанавливается той версии, у которой вот эта циферка максимальная. То есть пакетный менеджер исходит из того, что вы придерживаетесь семантической версионности. И они как раз вот эту штуку позволяют вам делать. Вы, например, как бы завязываетесь вроде на конкретную версию, но теоретически там могут быть багфиксы, и чтобы вам постоянно как бы не следить за тем, чтобы вот эти патчи обновлять, вы просто на какую-то версию фиксируетесь, но на самом деле у вас может быть установлен бэкрит не 3.1.7, а 3.1, например, 10. И в идеале оно должно работать 100%, не ломая обратную совместимость. Честно скажу, что это не всегда так. Иногда бывает, что это просто предугадать очень сложно, особенно в языках типа Ruby, где там все патчить можно, но в целом это работает, и поэтому как бы лучше всего завязываться именно таким образом. В JS, например, мы всегда так на это завязываемся. Обновляется это очень просто. То есть мы пишем bundle update. Что он делает? Bundle update будет обновлять в соответствии с тем, что указано. Если у вас указана точная версия, он ее никогда не обновит, она будет всегда точно такая же. Если у вас указана версия, вот как здесь, bcrypt, он у вас поставит версию 3.1 и максимальная циферка здесь 18, например, да, которую он нашел. Здесь он тоже не обновит, долго сохраняется. А здесь он поставит последние версии. Причем Здесь указаны только сами гемы, а у каждого гема есть еще свои собственные зависимости, в которых все то же самое можно указывать. Поэтому на самом деле, кроме этого, что делают пакетные менеджеры? Они для этого, кстати, есть у нас курс такой, называется «Алгоритмы» на Хекслите, и там есть задача на графы, которые как раз соотносятся, я там в ремне описал, что это как раз вот про пакетные менеджеры, когда надо развернуть граф, увидеть его зависимости, да, то есть некая такая сортировка графа, и получается, что происходит внутри. То есть у вас есть некое дерево вот этих зависимостей, и вашему пакетному менеджеру надо выяснить все эти зависимости. Для чего? Для того, чтобы понять, то есть все друг от друга зависят, ну, не все, а там многие друг от друга, и зависят от разных версий. Пакетному менеджеру нужно найти каждый пакет максимально высокой версии так, чтобы это удовлетворяло всем зависимостям, но не выше, чем там допустимое. Соответственно, у вас, например, один пакет может быть, то есть хочет, например, версию 3.0.0, а другой хочет меньше 3.1, а другой больше 2. Соответственно, он поставит тогда 3.0, вот эту зависимость вот эту, да. А если у вас вот такая ситуация, то есть один пакет хочет меньше 3.1, нет, не прав я, больше 3.1, а второй меньше 2, то вопрос, что должна сделать грамотная система? Вот, что должен сделать пакетный менеджер? Вот грамотный пакетный менеджер должен вам сказать: а-та-та, я не буду работать, потому что в реальности невозможно автоматически разрешить эту ситуацию. Какую бы версию он ни выбрал, она может сломать все, что происходит, потому что с ней это не тестировалось, на это не завязано. И все, что делает Bundler, и то, что должны делать системы в других языках, они везде так делают. В NPM вообще, кстати, я до сих пор не понимаю, как там работает, там, по-моему, там бред какой-то творится. Он у вас должен упасть с ошибкой и сказать, что, чувак, вот этот пакет зависит вот от этой версии, а вот этот пакет зависит от этой версии. И я как бы не могу ничего с этим делать. Соответственно, действительно, бывает из-за этого проблемы, но так, это как бы цена за вот, зависимости пакета, вы просто ничего с этим сделать не можете. Вам надо либо какие-то откатывать, фиксировать версии, либо issues закрывать, пытаться помочь проекту там, продвинуться вперед. Ну, это стандартная работа. Это не так часто случается, но случается. И как бы жизнь, она вот бежит и все этим пользуются. Вот. Это что касается описания зависимостей. Вот примерно так это происходит как бы в идеальном мире. Но, кстати, кроме этого, что здесь еще есть крутого в Bundler'е, здесь есть такая штука, как группы. То есть вы описываете пакеты, которые будут ставиться для определенных окружений. То есть в девелопменте вы описываете отдельные пакеты, можете даже несколько групп указывать, если у вас пакет к нескольким группам, тестинг и так далее. Соответственно, когда вы делаете bundle install, то он ставит пакеты из всех групп, но при этом, например, когда вы на продакшене это деплоите и делаете установку там, то вы делаете, я не помню точно синтаксис, но что-то типа такого, bundle install group test, например. Или там даже есть что-то типа такого, without group test. Ну, это как бы, я не помню флаг, но вот он примерно такой, чтобы было понятно. Вот что касается именно описания установки. Сейчас я посмотрю чат и дальше расскажу, собственно, еще следующую важную вещь про пакетные менеджеры. Итак, возвращаемся в чат и смотрим, о чем идет разговор. Так, вот, да, дайте отвечу на вопрос. Как Bundler разделяет пакеты между проектами полностью в качестве пакета для каждого проекта, бла-бла-бла-бла-бла. Bundler по дефолту устанавливает это все в глобальный для конкретной версии Ruby environment, то есть у него есть некие, вы видели, может быть, я gem-env набрал, то есть это некоторые папки, в которых хранятся установленные гемы. Что очень важно, да, он их выкачивает все туда. Но вы, конечно, можете Bundler'у сказать, что работай локально. Но на самом деле Bundler устроен таким образом, классным, в реальности это классно, что у вас нет необходимости их локально ставить, потому что у вас никогда не произойдет с этим конфликтов и проблем. Итого, как это происходит? То есть мы уже видели, Давайте я сейчас снова скриншар сделаю. Сейчас мы приходим к ядру, то есть как это все устроено и почему это очень здорово работает, и вот во многих других системах это проблема. Вот, во-первых, смотрите, вот gemenv, он показывает как раз environment, то есть какие есть переменные, окружение, откуда брать, загружать, в каком порядке. То есть он gemы, кстати, из многих мест может брать, где бинарники лежат, то есть некоторые пакеты вот свои тянут. Это для конкретной версии Ruby. Вот директория, да, вот мы в нее заходим. Вот я в нее вошел. Теперь смотрите. Очень важно то, что он все пакеты ставит под конкретные версии. И если у вас их будет миллиард, их будет миллиард. Вот. Вот они все здесь указаны. Ну, как бы здесь никогда никакой проблемы не произойдет. То есть у вас они не ставятся просто в папочку, вот тут Docker API есть, он не поставится в папочку Docker API, они друг друга не перетрут, их просто много, они все вот сплошняком сюда ложатся. Ну, вот видите, вот у нас такая штука есть. Ну, конечно, удалять можно, то есть все это, всем этим управляется. Неважно, как они поставлены. Они поставлены через бандер или они поставлены просто через вот гем напрямую, как бы вообще никакого значения не имеет. И куда? Ну, поставились и поставились. Вот. Если бандлер настроен на глобальные пути, то он будет использовать вот этот гем. Вот и все. Ну, по дефолту он так и настроен. Теперь смотрим, что происходит. То есть, когда вы делаете bundle install, то он их выкачивает, и самое главное, он генерирует специальный файл, который называется gemfile.log. И вот этот файл является вообще ключевой штукой для пакетного менеджера, который просто обязан быть везде, и отсутствие этого файла приводит к гигантским проблемам, о которых я сейчас опишу. Что из себя представляет этот файл? В этом файле описаны все гемы с их зависимости и фактически вот показывают это дерево с дерево зависимости с уже проставленными версиями. То есть что устанавливается, что в реальности устанавливается, какие пакеты, какие версии. Вот здесь просто список dependency, а здесь уже указано конкретно, что происходит. То есть вот мы можем посмотреть Virtus версия 1.0.5, он требует equalizer, например, там, аж вот даже так, двух разных способов. Да? Мы его ищем, и здесь мы видим, какой реально стоит. 0.0.11. Как раз то, про что я говорил, что вот этот патч у нас изменился. Что, для чего это нужно? И почему это супер важно? Когда я сделал bundle install, и появился вот этот файл, все, теперь это означает, что если я коммичу этот файл, и любой другой человек, который берет мой проект, разворачивает его и делает bundle install, у него становится только те версии, которые есть в gemfile.log. Больше ничего. У него ни в коем случае не установится... то есть неважно, что я здесь написал в gemfile. То есть вот под backrip, да, мы говорим, да, что если вы делаете с нуля установку, у вас нет gemfile.log, то оно поставит не 3.1.7, а какое-то последнее, 3.1.10, например. Если у вас уже есть gemfile.log, он установит ровно то, что указано здесь. Именно вот эта штука гарантирует то, что кто бы ни развернул ваш проект, произошло ли это через 10, 20, 30 лет, конечно, если еще останутся живы Ruby и вообще что-то, что может это запускать, то у вас установятся все версии, которые гарантированно работали. Ну, если у вас, конечно, работал проект. И это очень круто. Те системы, в которых нет лока, приносят огромное количество боли. Я могу вам рассказать, как, например, это до недавнего времени работало в Erlang, и до сих пор там это не решена проблема, это просто ахтунг, вы себе вообразить такого не можете. Сейчас я выключу и расскажу. Значит, как это работало в Erlang? Представьте, там не было лока, там нельзя было указывать зависимости. Предположим, ваш пакет зависит от каких-то других пакетов. И вы как бы зафиксировали версию текущего пакета, но пакеты, от которых зависит вот тот, который вы зафиксировали, они внутри него не зафиксированы. К чему это приводит? Вы как бы делаете инсталл у себя, и все хорошо, у вас все поставилось. Вы выкатываетесь на продакшн, он делает инсталл, и у вас версии все обновились. Другой чувак скачивает инсталл, и все версии обновились, потому что у вас лока нет, он не знает, какие версии надо фиксировать, и он все время новые скачивает. К чему это приводит? Это приводит к как это решить? Решение реально то, как они это делали, это просто безумие. Первое, это просто все тупо складывать в внутрь вашего репозитория коммитить, но это тоже не решение, потому что вы, в принципе, не можете управлять версиями. То, что скачалось, то и закоммитил, полностью руками. Второй вариант, вот просто вдумайтесь в то безумие, которое там творилось. Что они делали? Если у тебя вот такая проблема, они форкуют текущий пакет и внутри него переписывают файл зависимости так, чтобы зафиксировать зависимости. Вы можете себе это вообразить? То есть им приходилось форкать абсолютно все пакеты, которые они у себя в проекте использовали. Это просто безумие. То есть вместо того, чтобы решать нормальным способом. И там экосистемы, в которых этого нету, это очень сложно. Вот, например, давайте вот NPM, да? В NPM этого долгое время не было. Мы недавно, кстати, натыкались в очередной раз на эти проблемы, когда ты случайно там где-то версию что-то... Ну, точнее так, у тебя даже если все версии твои зафиксированы, то версии зависимости у тебя не зафиксированы. И ты легко можешь получить такую ситуацию, что ты выкатываешься на продакшн, а у тебя не работает, потому что какая-то зависимость обновилась. То есть тебе реально надо просто все зависимости, которые там есть, руками прописывать, и чтобы они ставились. Но там, на самом деле, в NPM еще целая куча проблем была. Он там мог каким-то образом работать... То есть как получалось, что он ставит пакет, а его зависимости внутрь, а их зависимости внутрь. И там такая древовидная система, в которой там один пакет мог дублироваться 500 тысяч раз, и при этом, по-моему, он даже позволял с разными версиями одновременно работать. Вот. И это, конечно, ни к чему хорошему не приводило. Например, банально, что такое обновить пакет в NPM? Вот кто реально понимает, как он до конца работает? Вот NPM update иногда работает, а иногда не работает. И всегда, когда какие-то у вас проблемы, там решение ровно одно. Сносим папочку node modules. В Ruby никогда так не бывает, и там всегда все работает. Там, ну, там просто не бывает с этим проблем. Я не понимаю, почему до сих пор в ноде этого не могут сделать. В ноде, например, оказывается, я 3 дня это выяснил назад, это было давно, но это уже мой косяк. Ну, как давно? Мы этого долго ждали, потом оно когда-то появилось, а сейчас вот мы наконец начали это использовать. Там есть лог-файл, но он автоматом не появляется. Чтобы вам его включить, там процесс такой. Вы, типа, первый раз выполнили инсталл, убедились, что все работает, а после этого... шрип в ранг вы вызываете, и у вас генерируется файл зависимости. И его надо коммитить. То есть смысл в том, что у них как бы процедура локинга, она вообще отдельная. И если вы о ней не знаете, то вы получите все эти проблемы. Как показывает опыт Ruby, это работает идеально. То есть нет ситуаций, в которых это было бы не нужно. Ну, как бы не нужно гемфайлок там в репозитории, ну, не коммитите просто, и все, да. И... я не понимаю, почему они этого не вкрутили. То есть мы вот буквально с людьми, которые там на JS активно пишут, мы это обсуждали, они такие типа, блин, вот там с ним тоже проблемы, там с обновлениями, кстати, проблемы, что приходится его удалять. И в целом там куча людей просто об этом не знает. Ну и вообще как бы об этой проблематике и с этим сталкиваются. Так что ваш пакетный менеджер должен обладать локом. Лог происходит абсолютно всегда. То есть, если у вас произошел апдейт, да, инсталл, у вас лог обновляется. Соответственно, кто-то его коммитит, и как бы вот он есть. Опять же, расскажите, как у вас, и кто с чем, ну, вот, подобными вещами сталкивался. Потому что кто много деплоит, кто много релизит, кто много с этим работает, гарантированно с такими вещами сталкивается. Потому что, ну, как бы, если у вас большое количество зависимостей, вы наткнетесь на проблему с этим, если у вас нет лог-файла. Поэтому в NPM обязательно используйте эту команду. Она сама за вас не вызовется, и коммитьте вот эти npm shrink wrap, чтобы у вас был внутри репозитория. Теперь, кстати, интересный вопрос, а как это все работает? Вот бандлер все эти зависимости поставил, а дальше что? А дальше очень просто. Помните, мы говорили про пафы, да, как загрузка происходит? Так вот, бандлер делает очень интересную штуку. Он как бы сам, с одной стороны, command line утилита, с другой стороны, это библиотека. То есть он у вас в рельсах, например, вообще в любом месте, потому что у нас всегда бандлер, неважно, с чем вы работаете. У него есть команда setup. Бандлер setup делает такую вещь. Он читает свой конфиг, читает лог и знает, какие у вас версии должны быть подключены. После этого он что делает? Он находит их в load-пафах, конкретные версии, потому что помните, да, я показывал, что они там устанавливаются в папку с названием версии, и просто к вам в load пафы записывает каждую вот эту, нет, точнее, обманул, он не в load пафах ищет, потому что там ничего нету, он ищет это по другими способами, через gemenv, то есть он узнает, где, собственно, гемы лежат, и просто получается так, что он ваш вот этот load паф обновляет, и он туда впихивает огромное количество путей прямо под каждую версию этого гема, с которым вот этот проект работает. И получается, что в том месте, где у вас написано require там такой-то гем, то есть вы пишете require, например, там Ruby, ой, require Rake, require Rails, то вот, вот по как бы по этой штуке, по этому лоадпафу, он в конце концов находит его и загружает именно той версии, которая была указана. Поэтому там, ну, как бы невозможна ситуация, при которой какие-то глобально установленные пакеты могут повлиять на то, что у вас загрузится не та версия. Бандлер это делает все сам, там нужна только одна команда, бандлер setup, который конфигурирует этот лоадпаф. Ну, вот, кстати, здесь опять пишут, в Gradle мы явно указываем все версии, плюс явно запрещаем противозависимости. То есть, опять же, я сейчас не буду утверждать, но это выглядит так, что действительно Gradle, видимо, не совсем с этим умеет хорошо работать, раз вам приходится указывать вообще все библиотеки, зависимости и указания их версий, чтобы он там, не дай бог, что левое похоже не поставил. Потому что в Ruby так никогда не делают, это не нужно, и вы видели, сколько мы пакетов используем, а в реальности у нас там gemfile-locker разворачивается там в 200-300 зависимостей, и уж явно их указывать, ну, совершенно никакого желания нету, и более того, с этим никогда проблем не возникает. Ну, кроме, как я говорил, когда, ну, не совпадающие зависимости, но это решается другим способом. А, ну, говорят, что делают специально. Ну, в общем, в Ruby так никто не делает, и как бы просто такой проблематики нет. Я почему как бы хорошо про это знаю, потому что в какую бы я экосистему ни пришел, но с этим какая-то боль. Особенно вот мы берем, ну, особенно NPM, то же самое. Вот, это жесть. А в PHP, кстати, Composer... Кстати, вот Composer log-файл делает или нет? Хороший вопрос. По-моему, он умеет. Как минимум, он должен это делать. Ну, иначе это будет несерьезно вообще. Вот. Давайте я, наверное, еще вам покажу, поскольку все мы тут собрались. Сейчас я попробую тыкнуть. Вот NPM, смотрите, мы добавили, вот они, shrink wrap называется штука, которую надо руками генерить, и вот он понесся. То есть вот они все зависимости, я до конца не въезжал, как он тут устроено. Кстати, ссылки прям идет на файлы, архивы. Он здоровый, мягко говоря. 2600 тысяч строк. Я не знаю, зачем это надо. Вот смотрите, у нас, давайте просто сравним. Мы открываем package.json и смотрим зависимости нашего проекта. Ну, их тут с 12 по 30 строчку. 18 штук. Ну, меньше тут даже, тут с 13 строчки, да, 17 штук. И 2500 файлов в локе. Ну, в смысле, указано строк. Это, по-моему, что-то какое-то безумие. Теперь смотрим. Вот у нас gemfile. Сколько используется библиотек в Hexlite? Ну, вот до конца мотаем. Ну, 137 строчек, ну, 120, скажем, библиотек у нас используется. Открываем gemfile log, ну, 650 строк. Как бы, ну, я не понимаю, как они это делают. Вот. Давайте я вам теперь покажу пример. Я бандл апдейт на самом деле делал, по-моему, либо сегодня с утра, либо вчера. Но Ruby настолько как бы быстрая штука, что вероятность обновления, она прям очень близка. Вот видите, часть фетчится прям с GitHub, потому что там либо, ну, что-то закоммитили, а сам гем не опубликовали. Давайте сейчас посмотрим, что он там выведет. Вот он, собственно, что-то пытался сделать. Опа! Смотрите, вот буквально один день прошел, что-то обновилось. Вот он установил новую версию. Сейчас я вам покажу. Вот он, знаменитый паттерн money, обновился достаточно неплохо. Нифига себе, что это у нас тут? Ну, короче, что-то про деньги тут произошло. Да, короче, money обновились. Давайте посмотрим, что изменилось. То есть мы смотрим git status, log обновился. Ну и вот, собственно, видно. Да? То есть у нас обновилась вот эта либо, в свою очередь, она потянула такую зависимость, которая, в свою очередь, кстати, видно, что и monetize требует эту зависимость. В итоге вот они оба требуют, и вот именно такая зависимость будет установлена. Дальше обновился money rails. И, кстати, что еще кроме этого, он не просто обновился, но он начал Не, он не начал требовать новых зависимостей, но просто видно, что у него зависимости обновились. Они все как бы совпали, все сошлось. Мир, дружба, жвачка. Я это коммичу, и все. Все что важно? Всем остальным достаточно просто набрать, когда они к себе это ставят, да, ну, скачивают проект, то какая там история? Когда вы попытаетесь его запустить, у вас гарантированно в начале проекта где-то загружается бандл сетап. Ну, это так работает, это не только так рельсы, просто вы обязаны это сделать, иначе у вас просто ничего не заработает. Вот мы сейчас, я вам покажу, где это происходит. Рельса. Ну вот. Даже require. Require, кстати, в отличие от сетапа, не просто настраивает вам load path, он еще и прям делает загрузку, то есть он require делает всей этой истории. Так вот, в чем здесь прикол? Прикол в том, что бандлер, опять же, умный и очень прикольный. Он, если он видит, что у вас в gemfile-локе была указана какая-то зависимость, которая у вас не установлена, он просто падает с ошибкой и говорит, что выполните bundle install, потому что у вас нет вот конкретно таких версий. Когда у вас обновлен gemfile-лок, все, что вам надо сделать, это bundle install, он просто доустановит вот все, что было пропущено. Вот можно, наверное, этим немножко закругляться с темой пакетных менеджеров. Мы про нее очень долго говорили, потому что она очень важная, и, как видите, там не все так просто. И более того, мы только вот сейчас прошлись по базовым как бы верхушке того, как это работает. Я показал, как это работает в Ruby, с которого ну, большинство проектов все взяли. Ну, где-то улучшили, где-то не доделали. Вот тот же NPM, ну, до сих пор как бы столько времени там, они там версию поменяли мажорную, и люди нормально не могут пользоваться. Вот такая вот штука. Если есть еще что про пакетный менеджер сказать или я что-то не сказал, скажите, и мы тогда пойдем дальше, чтобы не тормозить. Потому что у нас осталось достаточно мало времени. Обычно мы уже ну, как бы близки к тому, чтобы начать обсуждать ну, какие-то вопросы. Если они у вас есть, задавайте, спрашивайте. Я про них подробнее поговорю, расскажу. Сейчас я еще посмотрю, какие системные штуки у нас существуют. Давайте, ну вот про какую вещь, значит, сейчас просто рандомно, то есть вот основные, в принципе, истории, которые касаются экосистем языков, мы их проговорили. Сейчас просто некие рандомные штуки, которые используются больше, может быть, в веб-девелопменте, но я про них поговорю, потому что это нас всех касается, кто с этим работает. Итак, деплой проект, внезапно такая тема. Для того, чтобы деплой, ну как бы провести деплой, очень многие как делают в простейших случаях. Есть вообще как бы часть людей, которые на продакшене разрабатывают, но мы вообще про такое не говорим. Мы говорим, что все-таки есть некий процесс, когда люди выкатываются туда. Самый простой способ типа git pull, но, естественно, это не очень плохой способ, потому что ну, есть у вас не один сервер, но обычно git pull это как бы это только часть, потому что там происходит много всего. Там компиляция ассетов, например, когда у вас жмутся CSS, JS, там сливаются, это много всяких вещей происходит, может быть, какое-то преобразование идет, например, если Babel используется. Потом у вас могут быть миграции, может быть, надо что-то на CDN залить, много-много всего. Так вот, Ruby опять здесь хороший пример, потому что на Ruby есть такая штука, как Capistrano. Capistrano существует очень много, очень давно, и это стандартный способ деплоя проектов любых абсолютно на Ruby, который куда-то вообще деплоится. Он настолько, опять же, единый, стандартный, крутой, то что до недавнего времени все продвинутые PHP-проекты деплоились тоже Capistrano. И более того, когда я еще писал на PHP в былые годы, то мы деплоили тоже Capistrano. На PHP просто тупо ничего подобного не было, и сейчас я не уверен, что что-то подобное есть. Но даже если и есть, то мир поменялся. Короче, так получается, опять же, я не беру в расчет... Хотя нет, это всех касается. Неважно, там, Java, не Java, это всех касается. Сейчас так получается то, что появилась система, про которую мы часто говорим, управление конфигурацией, которая называется Ansible. Ansible при этом, как внезапно оказалось, очень круто подходит для деплоя проектов. Поэтому, и неважно каких, более того, как бы очень много сейчас уже существует наработок поверх Ansible, вы на GitHub можете вообще все что угодно найти. Есть даже вот проекты, опять же, потому что Capistrano была очень популярная, у них там процессы отлаженные, с них много копировали. Есть штука, которая называется какой-то, знаете, микс из слов Ansible и Capistrano, типа Ansistrano, вот что-то в таком духе. И они взяли просто вот модель деплоя Capistrano и реализовали ее как бы в виде инструкции на Ansible. И при этом она работает с любыми языками, там как бы на хуках это построено, вы можете ее просто там описывать некие, ну, там, переменные, и в конечном итоге некий общий вот этот процесс их дергает и выполняет, там, скачал код отсюда, выполнил миграцию, сделал вот это, вот это, вот это. А кто, ребят, скинет эту штуку сюда? Давайте я, может быть, тоже попробую поискать, если это получится. Ansible Deploy. Найди, потому что... А, вот, да, смотрите. А, как бы не название репозитория, а название Team, да, называется Ancestrana. То есть понятно, откуда ноги растут. Вот я его сбрасываю в General. День назад обновлялся, вроде достаточно популярный. Не уверен, что как бы классная штука стоит пользоваться, но как минимум присмотреться и понять, как в принципе удобно и правильно делать, к ней стоит. Почему важно использовать эти штуки вообще в целом, да, и не делать рукопашку? Ну, мы много говорили про систему вообще Configuration Management, которая за вас решает целую кучу проблем. Plus Ansible обладает из коробки огромным количеством модулей для всех штук. И самое главное, он решает вот проблематику, связанную там с... Опять же, если у вас там множество серверов, там как, какие-то различные задачи, он все это за вас делает. И делает это очень хорошо. Намного лучше, чем, например, та же Капистрана. Ей приходится вот этим заниматься. У нас была интересная вообще история. Мы очень сильно, как бы, как все были привязаны к Капистране. И любая ее кастомизация, даже там тривиальная, приводила к тому, что мы какой-нибудь дополнительный пакет ставим, который там умеет в Slack что-то отсылать, умеет еще что-то. Но, и честно говоря, это было непросто, потому что все время то одна версия не та, то Капистран на третью версию пришел. И как-то получалось там из-за двух строчек кода, ну, реально, если бы мы там Курл какой-то написали, нам приходилось, ну, мы много времени тратили, чтобы все это завести и интегрировать, особенно когда какие-то кастомные флоу. В какой-то момент мы плюнули, мы, во-первых, увидели и поняли, что в реальности все, что делает Капистран, вот если мы берем, смотрите, то, что делает Капистран, она, конечно, много пытается делать, она там за серверами смотрит, там, куда что накатить, раскатить. В итоге, за счет того, что в Ansible это из коробки есть, и она делает очень хорошо, да, по серверам, то все, что вам нужно именно самому написать, вот капистрановскую логику, это типа выполнить миграции, скачать код, положить его в папку, удалить тимлинк, то все, 5-10. У нас получилось, что вот этих вот тасков на Ansible 10 штук примерно, тривиальный абсолютно плейбук, в котором все видно, понятно, легко кастомизируется и надежно работает. Ну, у меня глаза просто открылись, я понял, что эти инструменты, они, несмотря на кажущуюся их простоту, если сам по себе подход, ну, как оказалось, не очень правильный тем, что как бы это в язык тянулось, чем вот такой Independent Configuration Management Tool, мы очень сильно вздохнули. У нас реально после этого сильно все упростилось, и вот теперь я везде всем всегда советую, особенно, ну, опять же, я не буду в Java лезть, потому что там у ребят свой мир со своими приколами, хотя я уверен, они подобные вещи уже как бы юзать начинают вовсю. Для деплоя используйте Ansible. Это очень просто, и вы будете вообще все понимать, все видеть, все на ладони. Ну, и как бы стандарт. В любой... Оно просто универсальное. Это же не только как бы вот... И развернули сервера, и сразу туда задеплоили, и все это работает. Кстати, никто почему-то ничего не пишет, потому что, может быть, я тему такую затронул, с которой никто не сталкивался, ну, из как бы молодежи. Но я вас просто предостерегаю. То есть если вы там смотрите, ищете и как бы доросли до момента, что, о, а теперь надо на сервак залить, не надо смотреть. То есть они есть, эти тулы, и в PHP сейчас уже тоже что-то там есть, и в Node, наверное, есть эти тулы. Не надо это ничего вам. Используйте Ansible, и будет вам счастье. Это крутая штука, которая вот все это решает. Вот. Это что касается деплоя. Теперь одна небольшая совершенно вещь. Я не знаю, сколько она будет для вас сложная, но я хочу про нее поговорить. Она в разрезе веба довольно важная. И сейчас я вам объясню. Веб-стек. Вот я про что хочу поговорить. Здесь тоже как бы люди взяли очень много из Ruby. И начнем с первой самой простой вещи. Во-первых, все слышали про такое понятие микрофреймворки. Обычно их во всех языках много. Если вы посмотрите историю, то выяснится, что первый микрофреймворк, который вообще это понятие ввел в обиход, называется Sinatra. И очевидно из сегодняшнего вебинара, что этот фреймворк был написан на Ruby. Мы недавно смотрели как бы список Sinatra подобных фреймворков на других языках. Особенно смешно как-то на скале называли. По-моему, что-то типа Finatra, Kinatra. У них, короче, три или четыре слова, где буквально там первую букву меняют, и, соответственно, получаются аналоги. Она очень простая, очень дубовая. Как раз там описываются ключевые вещи, связанные с MVC, роутинг, диспетчеризация, вьюхи, кстати, не везде даже, и ответы. Там нет никаких баз данных в основном. Это все один сплошной файл. Это очень хороший способ войти в... Очень хороший способ войти в development. То есть, например, он сейчас супер популярен в Python, это Flask, да, если я не ошибаюсь. Если мы говорим про NPM, это, естественно, Express. Ну и как бы практически в любом... Ну, давайте так, микрофреймворки, они одинаковые на всех языках. Я про это все время говорю, вы вот его знаете в одном языке, вы знаете его в других. Обычно микрофреймворк – это такая штука, в которой вы говорите, говорите get, и дальше туда передаете лямбда-функцию, в которой принимает на вход response request, вы просто их меняете и возвращаете. Все, там больше ничего абсолютно нет. Они настолько просты и настолько одинаковые, настолько как бы вот системообразующие, что мы их включаем вообще в программу обучения. То есть, например, PHP Web, мы там строим как раз этот микрофреймворк. То есть, когда вы кому-то что-то пытаетесь рекомендовать, или когда вы пытаетесь учиться, я еще понимаю желание как бы учиться там конкретно на Java или конкретно на PHP, потому что вы будете с этим работать. Хотя, в принципе, учиться стоит на Python на самом деле. А потом уже как бы идти в какой-то другой язык. То есть лучше тот язык, на котором вы учитесь, и на нем писать лучше не стоит. Чем больше, чем разные языки, тем больше вы в себя впитаете. То же самое с фреймворками. То есть если вы хотите как бы там идти писать на каких-то, там, устраиваться на Rails, писать на Laravel, там, что угодно, начните с микрофреймворка. Потому что именно на нем, без всякого булшита, всяких специфических штук, вы реально поймете, как это работает, а потом уже очень легко переключитесь на все остальное, потому что вы будете понимать базу. Вот. Это очень важно. Хотя, кстати, вот некоторые злоупотребляют этим словом микрофреймворк. Например, Laravel выпустил Lumen. Кстати, тоже очередная какая-то, не понимаю, зачем. И так там есть классный микрофреймворк, зачем еще один. То есть вот это некая такая штука, которая показывает комьюнити PHP, что все-таки оно пытается тянуть все в свою сторону, вместо того, чтобы объединять усилия. Так вот, Lumen сложный, он в себя включает уже кучу вещей, и в том числе базу. Так вот, сейчас спрашивают про middleware. Ребята, не рассказывайте, потому что именно к этому я веду, и про это хочу рассказать. Итак, первым это начали делать пацаны из Python. Они сделали такой интерфейс, который называется mod with SGI. Это штука, которая описывает то, что из себя должен представлять фреймворк, чтобы с ним можно было универсально работать. То есть я не буду на основе мод в SGI это описывать. Кстати, я, может быть, неправильно произношу, я вообще любитель коверкать слова. Я буду это рассказывать на основе RAC. То есть RAC в Ruby – это как раз порт, мод в SGI. Но... Почему-то именно RAC, рубишный, стал прообразом для всех остальных, хотя на самом деле они сами это взяли у Python, то есть не с Python все взяли, а именно с RAC. Может быть, из-за того, что он как-то, что ли, более центральное место и как-то более явное место занимает в экосистеме Ruby. Это, в общем, некий такой интерфейс, который показывает о том, что из себя представляет, как вообще работать вот с HTTP по HTTP. На базовом уровне, если говорить вот с точки зрения Ruby кода, у вас ваш хендлер, то есть как должна происходить работа. С одной стороны, есть куча фреймворков, которые могли это по-разному совершенно делать. То есть они как-то там принимают запросы, как-то пишут ответы, и у вас... тут нужно немножко оговориться. Значит, тут очень много аспектов, у нас осталось 15 минут. Итак. Еще раз немножко объясню. PHP в этом плане вообще как бы своей дорогой пошел совершенно отдельно, и он сильно портит общую картину. В большинстве фреймворков, то есть все работают, например, с Nginx. С Nginx работа идет по сокетам, да, как там взаимодействуют. То есть по-любому получается, что когда в Ruby, в Python, в Node, где угодно, кроме PHP, вы работаете с веб-сервером, например, с Nginx, у вас должен быть еще веб-сервер на самом деле на самом языке. И этот веб-сервер умеет работать с вашим фреймворком. Почему так? Потому что на самом деле во всех языках у вас как бы все грузится в память и там висит. Таким образом достигается настоящий fast-CGI. Fast-CGI — это когда у вас не скрипт дергается веб-сервером там каждый раз, который каждый раз все поднимает заново, и параметры туда как переменное окружение передают. Кто не знает, как это работает, должен это знать, потому что CGI, fast-CGI — это вообще как бы понимание, как у вас коммуникация между вашим кодом и сервером происходит. Так вот, fast-CGI работает так. Он поднял код один раз, а fast-CGI в PHP не настоящий, если кто думает, что он умеет так работать. Он поднимает код в память, делает while, и просто входящие запросы он начинает отрабатывать. Так вот, ну, как бы понятно, чем это хорошо. Если у вас все поднято, если у вас все поднято в память, то у вас просто тупо как бы парсинг конфигов, вообще вся эта загрузка, она очень быстро работает. Так вот, смотрите, у нас, получается, есть Nginx, например. У нас есть фреймворк на Ruby, на там, любой язык подставьте, да, который, ой, фреймворк говорю, сервер, на, с которым вот Nginx общается, который написан на целевом языке. И у вас есть фреймворк. Теперь смотрите, вот коммуникация между фреймворком и вот этим вашим сервером – это огромная штука, важная, потому что представьте, если у вас разрозненная экосистема, у вас может быть огромный, то есть, говорю, PHP-разработчики, скорее всего, вообще не поймут проблематику, потому что у них нет вот этого промежуточного сервера, у них напрямую работает. Но вы потом поизучайте, потому что это очень важная концепция, и в PHP она тоже подходит, на самом деле. Опять же, для очень сильного повторного использования кода. Короче, смысл в том, что в реальном fast-CGI у вас вот этот, есть отдельный сервер, который на целевом языке, и ваш фреймворк. А теперь смотрите, у вас 20 тысяч фреймворков. Как они с веб-сервером будут работать? И если бы у вас каждый фреймворк как-то совершенно по-своему входящие запросы обрабатывал и вообще как-то брал на себя эту ответственность, у вас было бы 20 тысяч серверов. Они это разделили, ну, в каждом языке практически. И разделить, чтобы это разделить, нужно было договориться об интерфейсе между ними. И вот мод VSDI или тот же самый RAC — это и есть именно этот интерфейс. То есть получается, что такой как бы мир Ruby, ну и мир, опять же, большинство стеков языков является RAC-центрированным. И, например, в Clojure это ring-центрирован, там это ring называется, но этот ring — это полностью копия именно RAC. То есть они как бы нормально. И не только там, то есть огромное количество проектов оттуда это берут. Как это выглядит? То есть в RAC у вас, грубо говоря, есть функция, давайте лямбда-функция. Там может быть объект, это без разницы, но в Ruby лямбда-функция, она отвечает на метод call. Ну, как бы, давайте так. У вас есть объект, у которого есть метод call. Этот метод call на вход получает environment. Этот environment внутри себя содержит заголовки, post, get, там все вообще. Это веб-сервер как там из сокета получил, распарсил и все туда положил. Дальше, неважно, что там внутри происходит, этот кол в конце концов должен вернуть массив из трех элементов. Первый элемент, хотел бы показать. Первый элемент – это статус ответа. Второй элемент – это список хедеров. Третий элемент – это body. Вот это и называется интерфейс RAC. Все. И какие открывает эта возможность, что это дает? Во-первых, сам по себе RAC уже достаточен для того, чтобы писать веб-приложение, потому что вы можете в нем как бы... Кстати, я вам покажу, чтобы вы увидели. Ну вот пишут, как с fast-CGI отстоят. Да никак не отстоят. Это не работает там, это ничего. Я вам сейчас покажу просто, чтобы вы поняли, как, что это на самом деле себя представляет. Сейчас я пойму, тут что открыть мне надо. То как-то он не очень... Ага, вот. Вот, я вам открыл. Сейчас мы посмотрим, как это на основе RAC работает. Это Ruby Web Server Interface. Вот, смотрите, что мы делаем. Мы говорим require RAC. Ну, понятно, мы включили его. И после этого вот мы определяем нашу штуку. По сути, вот proc new, блоки тут всякие. Короче, это просто, можно считать, некий объект генерируется, который отвечает на метод call. И в нем мы просто тупо сразу отдаем вот 200 заголовок и вот такую штуку. Дальше внутри RAC содержится он уже внутри себя имеет адаптеры к конкретным веб-серверам, просто потому что как в этот веб-сервер еще надо каким-то образом включиться. Вот. И, соответственно, когда мы вот таким образом делаем запуск, то происходит старт вот этого веб-сервера с этим аппликейшеном. То есть он его туда загружает. Вот. Но, кстати, вы можете делать по-другому. Есть еще такой специальный файл, который можно описать, в котором вы пишете run, потому что RAC сам его запустит, и описываете, собственно, вот эту штуку. Вот она принимает на вход environment, и вот она что отдает. Видно, что он здесь environment не использует, ну, просто так это работает. После этого все, что вы делаете, вы пишете rackup.config.ru внезапно, и все. Он поднимает сервер, который вы указали на дефолтном какой-то порту, скорее всего, 3000-м. После этого делаете, когда вы к нему запрос, вы получаете в ответ вот эту штуку. Теперь, к чему все это приводит? Почему это так важно, что я об этом тут рассказываю? Это критично важно, потому что абсолютно любой фреймворк в Ruby, Python, JS, там, любой, поставьте много других языков, Clojure, в Erlang, кстати, нет, в Erlang не так. Ну, опять же, в большинстве языков. Вот этот вот, в скобках RAC, потому что у всех он по-своему называется, центральная система. То есть по факту любой фреймворк это является некой надстройкой этой штукой. То есть в конце концов, любой фреймворк, на примере Ruby, когда вы его описываете, класс, еще что-то, вот я спрашивал у ребят, говорю, вот он загружается, и что в итоге? Вот он загрузился, и во что он превратился? На самом деле рельсы в конечном итоге превращаются в объект. Все, что вы там понаписали, все контроллеры, модели, вот это вот все-все-все, превращается в объект, который называется app. И вот этот объект app отвечает на метод call. В этот call передаются, естественно, вот environment, про который я сказал, и в конечном итоге он должен вернуть ну, этот список из трех элементов. И абсолютно любой фреймворк в той экосистеме, где вот RAC-подобный интерфейс является ключевым, устроенным таким образом. Это открывает гигантские возможности. Это открывает, например, такие возможности, что в Ruby несколько фреймворков могут обслуживать одно приложение. Вы их можете включить, потому что они оба... Знаете, каким образом? Как раз за счет middleware. Так вот, что такое middleware, чтобы было понятно? Есть такой паттерн, цепочка, и можно сказать, еще декоратор, там, как бы в зависимости от того, как вы на это смотрите, по-разному. То есть представьте, у вас есть только app и call, который, собственно, передается environment. Отсюда очевидно, что вы можете на самом деле вот этот app, получившийся объект, обернуть в еще один объект, который отвечает на метод call, а в него обернуть еще один, который отвечает на метод call, и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности. Вот это и называется middleware. В чем ее особенность, в чем ее крутость? Middleware позволяет вам писать какую-то общую логику, которая действует вообще на все. И она позволяет, ну, как бы генерировать гигантское количество повторно используемого кода. Например, у вас некая защита от атак, то есть, например, она там IP-адресы чекает. У вас какой-то глобальный редирект, то есть если вы пришли на вот такую страничку, то сделали редирект сюда. На самом деле эта штука даже роутинг обеспечивает, потому что внутри нее вы как раз можете, знаете, как делать? В рельсах вообще есть крутая штука engine, вы там специальным образом, как раз это на уровне RAC все разруливается. У вас есть некая специальная middleware, которой вы говорите, что вот по этому пути нужно, чтобы отрабатывал такой application. А вот этот application – это отдельные фактически рельсы, которые вообще самостоятельны полностью. И получается, что вот эта ваша middleware, она где-то там на верхнем уровне. И когда у вас app.call происходит, соответственно, каждая middleware что-то внутри делает и внутри снова вызывает app.call вот внутренней штуки, которая в ней лежит. Так вот, на самом деле вот эта middleware, которая engine разруливает, она внутри себя содержит не один app.call, а множество их. И каждый завязан на свой собственный путь. Она, например, видит, что вы идете по слэш-блок, то она вызывает другой app.call. Но тот, в конце концов, все равно проваливается в самый низ, и в конце концов что-то возвращается, то есть с точки зрения интерфейса все так же. Но с точки зрения возможностей вы, по сути, имеете возможность подключать много рельс в одни, вы можете подключать много разных фреймворков в один, вы можете написать миллиард этих middleware, которые решают разные задачи и всем подходят. Я вам сейчас покажу, что, например, какие middleware есть в RAC. Сейчас я вам их покажу. В PHP был, кстати, десяток попыток создать свой RAC. Но в итоге, как бы, вот вы посмотрите, Slim, свои middleware, тут свои middleware, там свои middleware. То есть опять, ну, зачем это делать? Давно бы стандарт выработали и наслаждались. Но, кстати, большинство разработчиков все равно об этом не знают, что как бы это нужно, потому что они, ну, просто это не знают, как это вообще работает. Но давайте я вам сейчас... У RAC есть контриб. Это место, где, ну, на GitHub, там, мидлвары, которые у него есть. Давайте я вам покажу. А, тут я уже не покажу. Ну ладно, давайте вот я вам покажу лист, список мидлвар. Просто, чтобы вы поняли. Это могут использовать абсолютно во всех фреймворках, которые есть на Ruby. И все их используют. Мидлвар – это круто. Значит, Rack Cache умеет кэшировать. Вот это Edge Site Includes, не знаю, не работал. Короче, да, у вас, опять же, из-за того, что можно разные фреймворки подключать, вы можете какую-то конфигурацию вообще. OpenID умеет работать с OpenID, Debug представляет всякие штуки, медиатайпы, поддержка, Herbit, например, вот здесь вот, если надо пинговать, Google Аналитику умеет трекинг-код вставлять везде. Это Warden, это аутентификация. То есть, например, опять же, мы говорим, что у вас есть несколько фреймворков используются одновременно, несколько приложений, которые вы интегрируете в одно, то, а вам нужна общая аутентификация. То middleware – это та штука, которая вас спасает. Есть вот Warden – это аутентификация, которая позволяет вешать как бы общие правила на весь ваш сайт, даже если он состоит из многих штук. Вот. Есть request-логеры. Тут я вообще первый раз вижу. Вот от атак защищает, еще, и, короче, целая куча их. Но это не значит, что их столько всего. Вот мы в Contrib, например, заходим. Вот давайте еще посмотрим. Два экрана этих middleware. То есть лимит для IP, accept-формат, куки, что он еще может? С локалями работать, с письмами что-то даже умеет делать. И так далее, и так далее, и так далее. И вот, ну, там тайм-зоны там есть и другие какие-то штуки. Я надеюсь, что то, что я сейчас рассказал, ну, хотя бы немножко свет пролило, и вы теперь поняли, зачем вам нужны, ну, middleware, и почему это важно, и почему это круто. Огромное количество функциональности делается на них, и в рельсах, в тех же самых, вот давайте я сейчас еще последний раз покажу, что в рельсах, как они используются. Так, где у нас тут... браузер. Сейчас я опять попробую раскринить. Ну вот, смотрите, давайте, да? А, ну я их уже как раз распечатал. То есть есть Rack Lock, например, кстати, он блокирует рельсы от использования в конкурентной, в многопоточной среде, то есть чтобы он выполнялся не более одного, потому что он не trade safe был. Это я не знаю, что за фигня. Там есть логер, который, собственно, вот запросы логирует, например. Есть штука, которая эксепшены показывает на верхнем уровне. Штука для дебаг. Для дебага есть очень прикольная middleware, которая проверяет миграции. То есть если у вас какая-то миграция не накачана, вы пытаетесь загрузить сайт, он вам прям показывает, что типа, чувак, я не могу грузить, у тебя миграция не накачана. Это очень круто, потому что, ну, вы... можете просто неочевидные ошибки долго с ними бороться, он вам это показывает. Ну и, как видите, по дефолту он включает очень много middleware. А сейчас я вам покажу, какие middleware мы подключили и используем в Hexlet. Ну вот, например, у нас, вы помните, что на Hexlet идет загрузка ru.hexlet.io and hexlet.io. То есть вот эта middleware что делает? Она берет локаль из-под домена и устанавливает глобально локаль везде. Я вам даже сейчас ее покажу, если пойму, где она у нас лежит. Так, кажется, она должна быть здесь. Сейчас попробую использовать умный поиск, чтобы ее найти. Ну, давайте, пока оно грузится, посмотрим. Есть еще OmniAuth. Это очень классная штука, которая дает нам OAuth из коробки. Там буквально вот эти вот все хождения туда-сюда она на себя берет. То есть мы фактически этим не занимаемся, даже не видим, как это происходит. Мы здесь просто все настроили. Как видите, здесь ключей нет. Все секретненько. Вот. Сейчас я пробую подгрузить локал from subdomain. Ну, сейчас мы... А, вот оно что. Ну, вот здесь лежит. Ну, вот давайте посмотрим как раз тот самый пример. Вот, смотрите, у нас инициализация аппа, то есть апп – это то, что снаружи пришло, вот этот application, который мы, в конце концов, должны вызвать. После этого мы делаем вот метод call, наш интерфейсный, принимаем environment. И вот здесь, соответственно, ну, просто environment, он сырой, мы поэтому оборачиваем request, чтобы просто удобно им было пользоваться. Значит, если у нас есть поддомены, мы достаем оттуда первый поддомен и устанавливаем его как локаль. И заодно в сессию записываем, то есть делаем так, чтобы у человека теперь по дефолту она становится. И после этого просто вызываем, соответственно, дальнейшую обработку. Вот пример того, как они используются и того, как, собственно, они важны. Вот. Я не знаю, ребят, устали ли вы или нет, потому что, во-первых, прошло 2 часа, во-вторых, мне кажется, я говорил просто как из пулемета, и у меня голос уже чуть-чуть подсел. Я надеюсь, что вам теперь чуть-чуть понятно стало про экосистемы языков. Вы увидели то, что от Ruby как бы разбежалось вообще везде. Как бы, зная вот это, теперь вы куда бы ни пришли, вы увидите все то же самое на самом деле. И принципы те же самые. Поэтому, ну, вам должно просто, по идее, стать тупо проще с этим всем работать, ну, чуть больше, глубже понимать. Если что-то непонятно, не страшно, потом поймете. Потому что middleware и вообще вот интерфейсы, раки, это уже чуть-чуть такой более глубокий уровень, чем просто изучение языков. Но вот базовые вещи, конечно, с путями загрузки, с пакетными менеджерами обязательно учите, это как гид. То есть это ваша основа, с которой вы, ну, должны, обязаны уметь работать правильно и не бояться этого. Не забывайте делать лог-файлы. Это был Хекслет. Всем спасибо, пока.